Глава первая. Воспитание. Когда заканчивалось детство? Детством и юностью в средние века считали возраст до 14-20 лет, в зависимости от того, когда и по каким причинам наступало время полной самостоятельности. Про возраст до 5-7 лет особо говорить нет смысла. Маленькие дети во все времена вели примерно одинаковую жизнь. В средневековье малыши до 18 месяцев обычно сосали грудь, в знатных семьях сначала материнскую, потом кормилицы. Потом, под присмотром матерей, старших сестер, других родственниц, а если позволяли финансы, то и нянек, учились ходить, говорить и приобретали прочие необходимые для жизни навыки. А вот дальше начиналось самое интересное. Если ребенку удавалось дожить до 5-7 лет, что в те времена, когда детская смертность достигала 35-40%, было уже определенным достижением, его начинали готовить к тому, что через несколько лет он станет взрослым. Примечание. Такой уровень детской смертности характерен не только для средневековья. Он являлся нормой для человечества вплоть до середины XX века, когда с изобретением антибиотиков детская смертность резко упала до 10%. Сейчас трудно себе такое представить, но ситуация, когда дошкольного возраста не доживал каждый десятый ребенок, когда-то стала настоящим прорывом для человечества, никогда прежде в своей истории не видевшего такого уровня выживаемости потомства. Конец примечания. Времена были суровые. Любая социальная политика была лишь в самом зачатке. О ювенальной юстиции и говорить нечего. Так что главной целью взрослых по отношению к детям – было не подарить им какое-то там светлое и счастливое детство, а социализировать их и научить зарабатывать себе на жизнь, чтобы они смогли выжить в этом мире, когда останутся без опеки родителей. Поэтому обучение и воспитание были очень интенсивными. Учителя не жалели розок, чтобы к 14-21 годам юноши и девушки овладели необходимыми профессиональными навыками и были готовы стать самостоятельными. В рамках своего пола и сословия, конечно. Заботливые и образованные родители пороли детей. Однако не просто так, а по науке. Педагогическая литература уже вполне активно развивалась. Советов там авторы давали много. Хотя в отношении непослушных и не желающих прилежно учиться детей дружно соглашались с царем Соломоном. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Примечание. Книга «Притчи Соломоновых», глава 13, стих 25. Конец примечания. Розга исправляет всю их небрежность, в их храбрости не остается места злобе. Кто жалеет розги, тот отбрасывает все добродетели. «Stans puer ad mensem» – рукопись примерно 1430 года. «И если твои дети бунтуют и не склоняются низко, если кто-то из них поступает дурно, не проклинай их и не ругай, но возьми крепкий прут и бей их подряд, пока они не взмолятся о пощаде и не осознают свою вину. Дорогое дитя, благодаря этому они будут любить тебя еще больше, мое любимое дитя». Рукопись примерно 1430 года. «Скажи нам сейчас, ты наихудший мальчишка, что ты думаешь о своей жизни, чем ты занимаешься почти каждый день? Правда или вздор то, что мы говорим о тебе? Не могу отпираться то, что вы говорите истинно, но впредь желаю перестать и принести покаяние. Ты всегда так говоришь и снова делаешь так, как делал прежде. Пусть это все исправит наш наставник, каким образом ему покажется лучше. Я, конечно, не отказываюсь исправить. Есть ли у вас здесь какие-нибудь розги? Нет, но мы желаем принести их тебе. Быстро принесите мне розги покрепче. Вот, у нас есть теперь розги, господин. Хотите ли вы его высечь? Да, немедленно, если мы должны. Возьмите две розги, и пусть один встанет справа от его седалища, а другой слева. И так по очереди бейте по седалищу его и спине. И прежде вы высеките его хорошо, а я хочу сделать это после. Элфрик Бата. Латинские беседы. Перевод Марии Ненароковой. Ценность ребенка. Здесь надо заметить, что существует достаточно расхожий миф, Якобы в средние века обычной практикой было детоубийство. И его практиковали не только незамужние женщины, спасающие свою репутацию, но и семьи, которые не могли прокормить лишний род. Доказательств у этого утверждения нет, а изучение судебных архивов показывает, что детоубийство было крайне редким преступлением и всегда подлежало тщательному расследованию, нередко даже более тщательному, чем убийство взрослого человека. В бюрократической Англии на радость историкам сохранились полные архивы некоторых графств за несколько веков, и количество дел о детоубийстве в них ничтожно малое, одно на несколько тысяч. Понятно, что не все случаи доходили до суда, и в условиях высокой детской смертности было проще замаскировать убийство под случайность, но надо понимать и то, что жалобу в церковный суд, в отличие от светского, мог подать любой посторонний человек. На смерть ребенка в благополучной семье никто не обратил бы особого внимания, посочувствовали бы и все, Бог дал, Бог взял. А вот неожиданная смерть незаконно рожденного, несомненно, сразу вызывала подозрения у соседей, священника и местных властей. Поэтому малое количество судебных дел действительно свидетельствует о редкости подобного преступления, даже с учетом того, что в статистику не попадали подобные случаи в криминально-маргинальных кругах, где умели их скрывать. В целом, если посмотреть судебные архивы, хорошо видно, что большинство детских смертей – это типичные несчастные случаи. Дети тонули, падали с деревьев, падали в колодцы, опрокидывали на себя котлы с кипятком. Но это в основном дети уже подросшие, которые как минимум могут ходить. А у младенцев самый высокий процент смертей был от пожара, когда они сгорали в колыбели вместе с домом. И это, безусловно, не тот способ, при помощи которого кому-либо пришло бы в голову избавляться от ребенка. Кстати, статистика опять же показывает, что дети тонули, а это, по идее, самый надежный способ убийства, который трудно доказать не намного чаще, чем взрослые. Более того, сохранившиеся документы о расследованиях внезапных смертей показывают, что гибель ребенка расследовали не менее, а иногда даже более тщательно, чем гибель взрослого человека. В частности, в Англии, где уже в XII веке, а может и раньше, придумали коронерское расследование, в архивах сохранилась масса документов, составленных коронерами по результатам их выездов, в том числе в отдаленные глухие деревни. Примечание. Коронерское расследование – досудебное расследование. Коронер изучает обстоятельства смерти и выносит вердикт, является ли она несчастным случаем, самоубийством или убийством, и, следовательно, надо ли закрыть дело или передать его в суд. Конец примечания. И очень многие из этих документов посвящены расследованию детских смертей. Коронерское расследование. В целом, следствие в случае чьей-то неожиданной или подозрительной смерти выглядело практически так же, как сейчас. Вызывали коронера, осматривали тело, изучали место происшествия, фиксировали место и время смерти, до прибытия коронера, а он мог приехать только через день-два, этим занимались местные власти. Когда он приезжал, они вместе с секретарем опрашивали свидетелей и записывали показания. Снова осматривали тело, делали записи о характере и глубине ран или наличии каких-либо улик, указывающих на вероятную причину смерти. Сразу скажу, что изучение европейской средневековой литературы позволяет сделать вывод, что на континенте англичан считали крайне несентиментальными, а их отношение к детям довольно деловым и потребительским. В частности, иностранцев коробила очень широко распространенная в Англии традиция отправлять детей на воспитание в чужие семьи, поскольку считалось, что собственные родители будут ребенка баловать и испортят его, а посторонние люди будут суровы и лучше подготовят его к реалиям взрослой жизни. Правда, характерна эта сомнительная традиция была только для высшего и среднего класса. Крестьяне так дармовыми работниками не разбрасывались. К чему было это отступление? К тому, что документы показывают, при расследовании детских смертей коронеры часто делали более подробные записи, чем в случае гибели взрослого человека. Они тщательно фиксировали все обстоятельства смерти, а также опрашивали соседей и записывали возраст погибшего с точностью до месяца. И это в средние века, от которых до нас даже точные даты королей не всегда дошли. Конечно, это можно частично объяснить тем, что в глазах закона погибший считался ребенком, только если был младше 12 лет. Это был возраст уголовной ответственности, а заодно и возраст, в котором мальчик начинал считаться членом общины, а девочка становилась невестой. В деревнях, кроме всего прочего, в 12 лет мальчиков начинали включать в налоговые списки, поэтому, в принципе, их возраст мог иметь значение для представителей закона. Но все-таки коронеры не ограничивались выяснением, исполнилось ребенку 12 лет или нет, а указывали его возраст максимально точно. При этом возраст взрослых людей начали также внимательно фиксировать в документах только во второй половине XIV века. Забота о ребенке. Кроме того, коронеры, как пишет Барбара Хеневалд, в своих записях стремились подчеркнуть невинную природу детей в целом. Примечание. Барбара Хеневалд – американский историк и писательница, специалист по социальной истории Англии в Средние века. Ее исследования по социальным, уголовным, гендерным вопросам и тому подобному базируются на изучении британских архивов, в первую очередь судебных. Конец примечания. В отчетах коронера говорится о детях, пытающихся достать перья или цветы из ручьев, играть с мячами или выполнять задачи, выходящие за рамки их двигательных навыков, например, окунать миски в ручьи, чтобы набрать воды. Похожее описание детей можно наблюдать и в других документальных источниках. В частности, Хеневалд приводит в пример книгу конца XV века с описанием чудес, якобы совершенных королем Генрихом VI. Примечание. В правлении Генриха VII были попытки канонизировать последнего ланкастерского короля Генриха VI, и для этого был составлен сборник якобы совершенных им чудес. Конец примечания. В чудесах делаются небрежные комментарии о детстве, такие как: мальчик, получив свободное время, играл где-то, как обычно делают мальчики, в то время как его дедушка был полностью поглощен своей работой. Или девочка беспечная и озорная, какими и должны быть дети. Чудесное воскрешение девочки из книги «Чудеса» Генриха VI. Я не могу пройти мимо, не упомянув о важном чуде, которое, как мне сказали, произошло благодаря заслугам знаменитого короля Генриха некоторое время назад в Уистоне, городе в Суссексе. Девочка 3 лет сидела под большой поленницей дров в компании других детей того же возраста, когда в результате внезапной и катастрофической случайности огромное бревно упало с поленницы и швырнуло ее спиной в грязь, придавив ее так сильно, что это мгновенно лишило ее дыхания жизни. Можете не сомневаться, что это ужасное зрелище быстро разогнало ее друзей, которые тут же забегали туда-сюда во всех направлениях, показывая, что произошло что-то неприятное, своими криками или бегством, а не словами. Возможно, именно это заставило отца ребенка подойти посмотреть, что случилось, и он еще издалека увидел, что там лежит его маленькая Беатрис. Встревоженный, он поспешил вперед, а когда он подошел и обнаружил, что ее унесла столь жестокая смерть, его лицо побледнело, а сердце сжалось от горя. Тем не менее, с трудом убрав бревно, он поднял ее на руки. Тогда из глаз его заструились слезы, и, позвав свою жену, он передал труп бедной девочки ей на руки. Та взяла эту горестную ношу и прижала к своей груди. И так, почти теряя сознание от горя и выражая его тяжелыми стонами и громкими стенаниями, направилась к церкви, которая стояла неподалеку. Дальше говорилось, что мать воззвала к королю Генриху и поклялась совершить паломничество к его могиле. Непрерывные молитвы вдохнули в девочку жизнь, и та заговорила со своей матерью, хотя и с трудом произнося слова, жалуясь на боль, которую чувствовала. Но когда она выпила один раз материнского молока, ей не понадобилось больше никакого другого лекарства, она сразу выздоровела. Записи коронеров тоже подтверждают, что ни родители, ни общество не относились к смерти детей в результате несчастного случая легкомысленно. Как городские, так и сельские расследования коронеров показывают осуждение обществом родителей, которые оставили детей без надлежащего присмотра. Опросы в сельской местности также свидетельствуют, что несчастные случаи с детьми носили сезонный характер. Например, несчастные случаи с участием младенцев и малышей в сельской местности происходили преимущественно в месяцы сбора урожая, когда все трудоспособные люди были на полях. Время суток – 21% утром и 43% в полдень. Большинство случайных смертей детей в возрасте до 1 года совпадает со временем, когда матери были особенно заняты по дому. Однако, когда они работали не так интенсивно, родители изо всех сил старались присматривать за своими детьми, потому что сельские жители не одобряли практику оставлять их одних. Например, присяжные заседатели внесли в протокол, что ребенок бродил вне дома своего отца, и никто не присматривал за ним, когда он утонул, а двухлетняя девочка умерла, когда ее оставили без присмотра. Однако часто опекун был плохо подготовлен к уходу за ребенком. Мот, дочь Уильяма Биджа, осталась на попечении слепой женщины, пока ее мать навещала соседку. Когда мать вернулась, она обнаружила, что ее дочь утонула в канаве. Родители часто доверяли своих детей заботам других детей. Так один 30-недельный ребенок был оставлен на попечение сына соседа, которому самому было 3,5 года. Уильям Сененок и его жена отправились в церковь на Рождество 1345 года, оставив свою маленькую дочь Люси в колыбели на попечении 3-летней дочери Агнес. Агнес вышла во двор поиграть, и малыш сгорел. В другом случае жители деревни в своих показаниях говорили, что 5-летний мальчик, который не проявлял должного ухода за своим братом, был плохим опекуном. Вероятно, эти заметки предназначались для священника. Такие дела рассматривали в церковных судах. И за смерть ребенка, пусть и случайную, родителям могли назначить епитимию. Церковь же следила и за тем, чтобы дети не погибали случайно, а также чтобы детоубийство не маскировалось под случайную смерть. Например, в Англии XIII века уже появился церковный запрет класть младенцев с собой в постель из-за риска задушить их во сне. Нарушение этого запрета каралось отлучением, то есть убийца в любом случае рисковала получить крайне строгое наказание, даже если злой умысел не будет доказан. Стоит заметить, что в городах детская смертность была ниже, чем в сельской местности, хотя тоже, казалось бы, и скученность там, и толпы, и грязь, и вообще в деревнях дети нужны, это будущие работники, а в городах они в основном обуза. Но все объясняется очень просто. В городах дети большую часть времени были под присмотром, то есть та самая скученность была в данном случае плюсом. Дети редко оставались вне поля зрения взрослых, а просто так на улицу гулять их обычно не отпускали, пока не станут постарше. В деревне же родители работали в поле, а дети были предоставлены самим себе или оставались под присмотром старших братьев и сестер, которые сами были тоже еще детьми. Сироты. Прежде чем перейти, наконец, к вопросу воспитания и образования детей, стоит сказать еще несколько слов о том, как в средневековом обществе относились к сиротам. В целом, сиротство было делом обычным для всех социальных слоев населения. Мужчины гибли на войне и в пьяных ссорах, женщины умирали при родах, и те, и другие становились жертвами многочисленных болезней. А уж во время эпидемии количество детей, оставшихся без опеки родителей, и вовсе начинало зашкаливать. Но это не значит, что об этих детях никто не заботился. Безусловно, сиротой в любые времена быть тяжело, и уж тем более в суровое средневековье. Но здесь надо оговориться. Закон рассматривал как сироту только ребенка, потерявшего отца. В патриархальном обществе опекуном всегда по умолчанию был мужчина. Поэтому и данные сохранились в основном о том, как законы общества поступали с детьми, оставшимися именно без отца. Как всегда, лучше всего любая социальная защита работала в больших городах. Так, в Лондоне, законы которого со временем были скопированы большинством других крупных английских городов, а частично стали основой и всего британского законодательства, ответственность за оставшихся без отцов детей ремесленников и торговцев несли лондонские олдермены во главе с мэром. Закон гласил, что мэр несет ответственность за имущество и благополучие сирот и гарантирует, что их личности, их богатство и их браки будут устроены без ущерба для них или их имущества. При этом городские чиновники не брали на себя опеку над самими детьми, а оставляли их в семье кого-нибудь из родственников. Ну а что особенно интересно, закон гласил, что опекуном сироты не может быть человек, который получит выгоду от его смерти. А поскольку наследование обычно шло по мужской линии, и собственность у сирот была чаще всего та, которую они получили от своих отцов, выгоду от их смерти могли получить их родственники по отцу, дяди, двоюродные братья и так далее, то есть те мужчины, кто были следующими в очереди наследования. Поэтому при наличии живой матери опекуном почти всегда назначалась она. Если она тоже умерла, какие-то родственники по материнской линии. В периоды эпидемии возрастало количество детей, оставленных под опекой посторонних людей, каких-нибудь уважаемых друзей покойного отца или просто выбранных мэром. Но это, по-видимому, была вынужденная мера из-за смерти всех близких родственников, а так, по возможности, детей старались отдавать под опеку кровной родне. А вот состояние ребенка обычно оставалось в управлении городских властей, потому что и деньги, и мастерская должны были работать и приносить прибыль, а женщины редко имели право заниматься бизнесом. Но если мать ребенка снова выходила замуж, ее новый муж мог потребовать себе право управления наследством, а в некоторых случаях и сама мать. Бывали в средние века и бизнес-леди, в том числе и очень успешные. Но в любом случае закон старался защитить сирот от злоупотреблений. В частности, чтобы получить право на управление состоянием сироты, опекуны обязаны были найти поручителей, которые и компенсируют убытки, если опекун разорится или ограбит своего подопечного. Кроме того, мэр Лондона контролировал и личную жизнь несовершеннолетнего сироты. Дело в том, что с раннего средневековья существовали брачные законы, по которым будущий муж должен был выплатить вознаграждение за воспитание невесты тому лицу, которому оно причитается, то есть ее отцу или опекуну. Примечание. Средневековье принято условно делить на три части. Раннее средневековье, 476 год, середина XI века, от падения Западной Римской империи до конца эпохи викингов. В это время еще сильно наследие античности. Европа очень мало населена и раздроблена. Это время варварских королевств и начало набегов викингов, но христианство постепенно набирает силу. Складывается феодальная система и только-только начинает зарождаться идеология рыцарства. Высокое средневековье, середина XI-XIII век. Это то средневековье, к которому мы привыкли. Феодализм, власть церкви, рыцари. Население быстро растет, людям не хватает места, денег и еды. Поэтому Европа активно воюет, учится и торгует. Рыцари стремятся на восток, в крестовые походы. Марко Поло едет в Китай. Купцы образовывают Ганзейский союз и торгуют с Русью. За 12-13 века сделано больше изобретений, чем за предыдущую 1000 лет. В том числе появились компас, очки, бумага и так далее. Третье. Позднее средневековье. 14-й – начало 16 века. Одновременно пик – вершина средневековья и в то же время его кризис. В это время все достигает своего абсолюта. Рыцари с ног до головы заковываются в броню и сшибают друг друга с коней на турнирах. Короли и герцоги играют в рыцарей круглого стола. Дамские головные уборы стремятся вверх, как и шпили готических церквей. Модники и модницы носят обувь с длинными носами и многометровые шлейфы. Людей же стало больше, чем при том уровне знаний можно было прокормить. Поэтому позднее средневековье началось с Великого голода. Продолжилась эпидемиями чумы, крестьянскими войнами, гражданскими войнами, столетней войной и, наконец, рухнула, уступив место набирающему силу Ренессансу, Реформации и Новому времени. В данной книге, Как и в остальных моих книгах, речь идет в основном о высоком и позднем Средневековье. Раннее Средневековье и времена Ренессанса и Реформации затрагиваются лишь понемногу, чтобы показать преемственность и непрерывность развития исторических процессов. Конец примечания. Впоследствии в эту систему опекунства и вознаграждения за него были включены и мальчики. То есть, устраивая брак своего подопечного, опекун получал кругленькую сумму, и чем богаче был подопечный, тем эта сумма была выше. Конечно, полностью избежать злоупотреблений в этом вопросе было невозможно, но мэр хотя бы имел право следить за тем, чтобы при устройстве брака не нарушались социальные и экономические права сирот. То есть, чтобы опекун не женил на богатой сиротке своего собственного нищего отпрыска, не продал ее подозрительному авантюристу, пообещавшему большую взятку, и просто не отдал замуж за кого попало со злости, из упрямства или желания показать, кто здесь хозяин. Городские власти должны были контролировать, чтобы в качестве будущих супругов сиротам находили кого-то равного или выше по богатству и положению. И мы знаем, что они действительно контролировали. В архивах сохранилось немало судебных дел, возбужденных против людей, нарушивших договор опекунства. То, что эта система работала довольно успешно, частично подтверждается тем, что большинство горожан, оставлявших завещание, доверяли выбор опекуна городским властям. Те же, кто сам указывал будущего опекуна, обычно оставляли право опеки над ребенком своей жене. В сельской местности система контроля за обеспечением прав сирот была, конечно, развита гораздо хуже, чем в городах. Но это не значит, что ее совсем не было. Судя по завещаниям состоятельных йоменов, в большинстве случаев право опеки над детьми оставалось матери. А также сохранилось немало документов монореальных судов, демонстрирующих, что мужчины уже при вступлении в брак нередко подписывали документ, по которому в случае их преждевременной смерти опека и над земельным участком, и над несовершеннолетними детьми оставалась жене. А контроль над соблюдением их прав должна была осуществлять община в лице ее самых уважаемых граждан, избиравшихся в суд присяжных. Впрочем, как нетрудно заметить, большая часть этих законов касается защиты имущественных интересов. Поэтому возникает резонный вопрос. С богатыми сиротами понятно, а о бедных сиротах кто-нибудь заботился? Это может показаться странным, но да. Средневековье имеет репутацию жестокого времени, а многие вообще считают, что это была эпоха полного беззакония. Но люди и тогда были людьми. Городские власти по закону обязаны были опекать как богатых, так и бедных сирот, если они были детьми граждан города. Они точно так же назначали опекунов детям бедноты, помещали их в какие-нибудь семьи. Да, по сути, бесплатной прислугой, но это куда лучше голодной смерти. По возможности отдавали сирот мастерам в ученики и даже платили за их обучение из городской казны, особенно если ребенок проявлял способности. Известны даже случаи, когда власти принимали участие в судьбе сирот, чьи родители не были гражданами города. Как минимум, они старались защитить таких детей от жестокого обращения. Частная благотворительность. Существовала и частная благотворительность. Забота о сиротах считалась вполне достойным деянием для человека, желающего обеспечить себе место в раю. Почтенные горожане жертвовали деньги, в том числе и посмертно, в завещаниях на больницы, приюты для подкидышей, школы для сирот и детей бедноты. Кстати, немного отступлю от темы книг. Жертвовали деньги и на приданое для бедных девушек с внебрачным ребенком. Средневековье было суровым, но не таким уж ханжеским. Церковь, законы, общество старались не топить несчастных жертв мужского обмана, а иногда и насилия, а как-то устроить их жизнь. Церковные суды нередко заставляли соблазнителей и насильников выплатить алименты. Епископы устраивали сборы в пользу падших женщин, а частные лица жертвовали средства на приюты для одиноких матерей и бывших проституток. Вопреки широко распространенному мифу о средневековых нравах и жестоком отношении к внебрачным детям, никто в таких детей и их матерей, если те все же вышли хоть за кого-то замуж, особо пальцем не тыкал. Хотя определенная дискриминация все же существовала, но она касалась в основном ситуации повышения статуса. То есть можно было всю жизнь спокойно жить, учиться, работать, жениться, и никто из окружающих даже не вспомнит, что ты незаконно рожденный. Но вот прием в самые элитные цеха и гильдии и в некоторые учебные заведения для людей с таким происхождением мог быть и закрыт. Причем это прописывалось прямо в уставах, что само по себе уже подтверждает, что процент незаконно рожденных в средневековом обществе был достаточно высок. Возвращаясь к частной благотворительности, приведу такой пример. В 1497 году некий Джон Карпентер завещал деньги на содержание, воспитание и обучение в школе каких-нибудь 4 мальчиков, обязательно родившихся в Лондоне, причем подробно расписал все ежегодные траты – от еды, одежды и проживания до стоимости постельного белья, стирки и услуг парикмахера. Мальчики должны были жить при церкви и помогать в праздники в качестве церковных служек. Ответственными за соблюдение завещания он назначил мэра и олдерменов Лондона. Что касается сельской местности, где не было такой высокоорганизованной местной власти и четко прописанных законов, а во многих сферах продолжал властвовать обычай, то там забота о сиротах в основном ложилась на плечи родни. Это в городе человек мог быть пришлым и полностью одиноким. В деревне люди жили большими семьями и имели многочисленных родственников, которые в силу обычая обязаны были помогать сироте. Делали они это из добрых чувств или только чтобы избежать общественного осуждения, зависело от того, насколько в данное конкретное время была высока ценность рабочих рук. Если их не хватало, любая семья была рада взять сироту под опеку. Впрочем, в средние века обычно так и было. Сгон крестьян с земли начался уже в новое время. Поэтому в средневековой деревне обычно лояльно относились не только к сиротам, но и к незаконно рожденным, лишь бы работали. Феодальное опекунство. С осиротевшими отпрысками дворян и рыцарей все довольно просто и одновременно сложно. Их наследством была земля, а следовательно, в их отношении действовал феодальный обычай, стоявший в некотором роде над законом. Заботиться о таких сиротах должен был их сюзерен. Он же фактически становился и их опекуном. И это опекунство нередко было таким выгодным делом, что превращалось в ценный актив, который можно было продать, подарить, завещать. И дело было больше даже не в опеке над имуществом, которое до совершеннолетия подопечного можно хорошенько разворовать, а все в том же старинном праве выкупа за разрешение на брак. Чаще всего король передавал право на опеку кому-то из родственников-сирот, но иногда и просто какому-нибудь своему любимцу, которого он хотел поощрить. Примечание. Что интересно, сам наследник или наследница мог фактически не встречаться с этим опекуном, а продолжать воспитываться в доме своей матери или какого-нибудь родственника. Конец примечания. Этот опекун, кроме всего прочего, имел право устроить и брак своего подопечного, за что получал деньги, вариант того самого налога. К тому же его можно было получить несколько раз. Именно поэтому богатых наследников спешили сочетать браком еще в очень юном возрасте. Если повезет, те могли быстро овдоветь и из-за своего несовершеннолетия вернуться под опеку. А это значит, их можно было снова продать и снова получить за это деньги. Собственно, в этом и была одна из причин ранних браков аристократии. Если опекуну есть возможность получить деньги и за двухлетнюю девочку, зачем ждать, когда ей исполнится 14? Конечно, эти законы о праве на организацию брака вступали в конфликт с церковным правилом добровольности. И бывали даже случаи, когда молодые люди, повзрослев, обращались в суд и добивались аннулирования брака по причине принудительности. Но, во-первых, так делали далеко не все, а во-вторых, получить с опекуна деньги обратно было даже сложнее, чем аннулировать сам брак, поэтому игра стоила свеч. Если подопечные были достаточно взрослыми и самостоятельными, а такое бывало, потому что опекунство нередко длилось до 25 лет, они могли попытаться как-то переиграть опекуна, например, выкупить у него свое право на вступление в брак за большую сумму. Причем иногда это делалось уже постфактум, в качестве мирового соглашения с обманутым опекуном. Такие случаи бывали даже с очень высокопоставленными особами, даже королевских кровей. Например, Жакетта Люксембургская, годы жизни 1415-1472, дочь графа де Сен-Поля, одного из крупнейших феодалов Бургундии, вышла замуж за герцога Бетфорда, брата английского короля. После его смерти она унаследовала в качестве вдовьей доли треть его земель, и ее опекуном стал сам король. Но она неожиданно без его разрешения вышла замуж за небогатого и незнатного Ричарда Вудвилла. За это ей пришлось заплатить штраф в астрономическую по тем временам сумму в 1000 фунтов. Впрочем, потом они с королем помирились, и Жакетта жила долго и счастливо. Ее дочь от Вудвилла, Элизабет, вышла замуж за следующего короля, Эдуарда IV, а внучка – за Генриха VII Тюдора. Другой громкий случай произошел позже с ее правнучкой, принцессой Марией Тюдор, сестрой Генриха VIII. Она вышла замуж за престарелого французского короля Людовика XII, овдовела и поспешно, чтобы ее не успели просватать еще за кого-нибудь, обвенчалась с красавцем Чарльзом Брэндоном, который к тому времени успел поменять уже нескольких невест и жен, от каждой из которых получил немалую прибыль. Король Генрих VIII был разгневан, но в итоге удовольствовался штрафом и возвратом приданого Марии, а непокорную сестру и ее мужа простил, тем более что они оба всегда были его любимцами. Ну и, наконец, наверняка все помнят самый известный литературный пример реализации права опекуна и злоупотребления им. В «Черной стреле» Стивенсона сэр Дэниел, опекун Дика Шелтона, похитил леди Джоанну как раз для того, чтобы получить право на ее опеку, а потом поженить двух своих подопечных и взять брачный выкуп с них обоих. Возраст взросления. Отдельно надо уточнить, что половое совершеннолетие, после которого мальчики и девочки могли вступать в брак, 12 лет у девочек и 14 у мальчиков, и юридическое, это было не одно и то же. Юридическое совершеннолетие начиналось гораздо позже, не раньше 16 лет, а для мужчин 21 года, хотя этот возраст тоже варьировался в разные столетия. Еще отмечу, что, выйдя замуж, половозрелая девушка становилась юридически совершеннолетней вне зависимости от достижения ею 16 лет. Примечание. О браках девочек до 12 лет я довольно много писала в «Блудливом средневековье» и «Средневековье в юбке», поэтому здесь только кратко скажу, что до достижения брачного возраста брак не консумировался, а поскольку без закрепления его супружеским сексом он не считался полностью действительным, при необходимости довольно легко расторгался. Так что до достижения брачного возраста это был не брак, а что-то вроде делового соглашения с обязательством заключить брак. Конец примечания. У мужчин же в средние века, в отличие от женщин, не было единого для всех классов и социальных групп возраста совершеннолетия. В частности, в Англии раньше всех совершеннолетними признавались крестьяне. Брактон указывал, что сокмены становились таковыми в 15 лет. Примечание. Королевский разъездной судья Генри Брактон около 1250 года на материалах примерно 500 судебных отчетов, составивший трактат о законах и обычаях Англии, в котором описал и систематизировал уже сложившуюся систему английского общего права. Это была самая известная книга по средневековому праву, которую называли венцом и цветком английской средневековой юриспруденции. Сокмены – одна из категорий свободного крестьянства в средневековой Англии. Конец примечания. А позже всех совершеннолетие наступало у представителей класса феодалов, дворян, землевладельцев. Сын лорда, рыцаря или джентри признавался взрослым только в 21 год. В случае, когда возраст юноши вызывал сомнения, проводилось специальное расследование, называвшееся Proof of Age Inquisition. Пример. Proof of Age Inquisition. Запись сделана в Бранкетре в субботу после Дня Святого Жиля, в 17-й год правления Эдуарда I, 1289 год. Томасу, сына Болдуина Филлела, родственнику и наследнику Мэтью Маунтелла, в начале прошлого Великого Поста было 22 года. Роберт Дайкет знает это, потому что у него есть сын, родившийся в праздник переноса мощей святого мученика Томаса Бекета, а упомянутый Томас Филлел родился в начале предшествующего Великого Поста. Уильям де Брем знает об этом от сына соседа, который того же возраста. Роберт де Тайвинг тоже. Уильям де Перле знает это по своему собственному сыну, который старше его на год и 7 недель. Ричард де Бурес родом из города, где он родился, и хорошо знает его возраст. Томас де Топингхо знает это по смерти своего отца, который умер 2 года спустя, а Джон де Топингхо – по смерти своего отца, который умер за 2 года до рождения Томаса. Гилберт Смит – Фабер. Знает это по своему сыну, который на 2 года старше. Роберт де Шальдефорт знает это, потому что 24 года назад он был сотником у Уикхэма и часто бывал в доме отца Томаса. Другие знают это от верных людей, которые знают правду. Что касается горожан, то у них в принципе не существовало четкой возрастной границы. Сын торговца или ремесленника становился совершеннолетним, когда его признавали способным считать пенсы, мерить ткань и вести дела своего отца. Лондонцы доказывали свой возраст в суде Гастингса. Протоколы сохранились, и по ним видно, что к вопросу подходили отнюдь неформально. Молодому человеку, чтобы доказать, что он совершеннолетний, приходилось сдавать что-то вроде экзамена и проходить осмотр у мэра и олдерменов, которые признавали его физически взрослым и годным к выполнению той или иной работы. По-видимому, это был аналог экзамена, который сдавали при поступлении в ту или иную гильдию. В других городах процедура была примерно такой же. Хотя были и свои тонкости, связанные с ученичеством, но об этом я буду рассказывать немного дальше. Крестьянские подростки. Но вернемся к воспитанию и образованию детей. Лет в 7, а иногда и раньше, относительно беззаботное детство заканчивалось. Причем это относится к представителям всех сословий и любых стран. Крестьянские подростки очень рано начинали работать как по хозяйству, так и в поле. Сначала помогали по дому, а потом постепенно обучались всему тому, что умели их матери и отцы. Английские письменные источники подтверждают, что к работам в земледелии и животноводстве крестьянские дети привлекались уже с 8-9 лет. Причем по этому вопросу довольно много информации вновь можно почерпнуть из отчетов коронеров о расследовании детских смертей. Так девочки чаще гибли, пытаясь выполнять женскую работу, опрокидывали на себя котлы и горшки с горячей пищей или тонули, набирая воду для хозяйственных нужд. Мальчики более активно участвовали в играх и наблюдали за работающими мужчинами. Один 3-летний мальчик последовал за своим отцом на мельницу и утонул. Другой наблюдал, как его отец рубил дрова, когда лезвие топора соскочило с рукоятки и ударило его. Идентификация с рабочими ролями родителей усиливалась по мере взросления мальчиков и девочек. Мальчики пасли стадо, подражали играм своих отцов и ездили верхом на тягловых лошадях, чтобы напоить их, в то время как девочки собирали травы и фрукты, помогали готовить, носили воду из колодца и выполняли другие обязанности, выполняемые их матерями. Французские источники изучены менее подробно, но в целом дают такую же картину. Сначала дети помогали матери, потом пасли гусей, кормили домашнюю живность, носили взрослым еду в поле, а постепенно начинали выполнять и более тяжелую работу. К 14-15 годам крестьянские дети овладевали уже всеми хозяйственными премудростями, так что и взрослыми они становились не условно, а практически по-настоящему. Городские подростки. Городские дети во все времена были в чуть лучшем положении. У них были еще кое-какие варианты, кроме ежедневного изнурительного труда, ждавшего 90% крестьянских детей. Оставшиеся 10% – это в основном те, кто сумел сбежать в город. Так что и в средние века детство у них было немного длиннее. Да, они тоже помогали по дому, потом их отдавали в ученики или прислугу. Но в целом трудиться наравне со взрослыми городские дети начинали несколько позже деревенских. К тому же в городе можно было учиться. О среднем и высшем средневековом образовании дальше будет еще отдельный разговор. Но в общих чертах безграмотность средневековых людей сильно преувеличена. Если веке в X действительно мало кто, кроме монахов и клириков, владел грамотой, да и что обычным людям было читать-то? Книг было мало, и те в основном на латыни. То в XIV веке около 20% горожан умели писать, а читать хотя бы по слогам и вовсе подавляющее большинство. Но хотя городские дети ходили в какие-никакие школы, учились читать, считать и понимать закон Божий, дальше начальной школы большинство из них не продвигалось. Примерно лет с 10 их отправляли работать или овладевать азами приличной профессии, то есть отдавали в услужение, а если родители могли себе позволить, то в ученики ремесленников. Бывало, конечно, что в услужение отдавали и раньше, иногда даже в 7 лет, но, как правило, хозяева предпочитали брать детей постарше. Данные о возрасте маленьких слуг в основном можно почерпнуть из судебных документов. Так, например, некая Джулиана Чемберлен подала в суд на Уильяма Клерка за то, что он незаконно забрал у нее дочь Эллен, 7 лет, и сделал служанкой в своем доме, на срок, опять же, в 7 лет. По решению суда Эллен была отослана обратно к матери, хотя девочки в целом поступали в услужение и обучение раньше мальчиков. Да и вообще слугами становились раньше, чем учениками мастеров. В услужение преимущественно шли дети, чьи родители не могли заплатить мастеру за обучение ремеслу, а для того, чтобы работать прислугой, никакого специального образования не требовалось. Ученики ремесленников. Мальчики поступали в ученики несколько позже. Так, в начале XIV века во многих городах законы устанавливали минимальный возраст в 13 лет, хотя на практике учиться отдавали и раньше, особенно детей из бедных семей. Дело в том, что мастеру за обучение надо было заплатить. Но если у родителей не было денег, он мог согласиться взять ребенка учеником условно-бесплатно, но при этом срок ученичества удлинялся. В чем был выигрыш мастера? В том, что он получал бесплатную рабочую силу. Ученик за положенный срок овладевал профессией, а потом, уже став квалифицированным работником, отрабатывал у мастера за свое обучение. Требования по этому пункту в каждом цехе были различными, пишет Симона Ру. Бельевые ткачи установили своего рода тарифную сетку. Базовое обучение продолжалось 4 года, но родители должны были уплатить 4 ливра. Если заплатят только 3 ливра, служба продлится 5 лет, а если всего 1 ливр, то 6 лет. Без денег ученичество будет продолжаться 7 лет, почти вдвое дольше базового. Постепенно минимальный возраст, с которого можно было отдавать детей в ученики, повышался. За XIV век он вырос с 14 до 15 лет и продолжал расти. Причин было несколько, например, то, что некоторые цеха и гильдии стали требовать, чтобы потенциальные ученики умели читать, считать и даже писать. А следовательно, перед поступлением в обучение требовалось сначала получить начальное образование, что в свою очередь привело к росту количества городских школ. Примечание. Цех – это торгово-ремесленная корпорация, объединявшая мастеров одной или нескольких схожих профессий, или союз средневековых ремесленников по профессиональному признаку. Также иногда используется термин «гильдия». Цех – чешский термин, гильдия – немецкий. В Англии они могли называться корпорациями или ливрейными компаниями. Изначально никакой специальной терминологии не было, где как хотели, так и называли. Сейчас чаще всего, чтобы не путаться, корпорации ремесленников называют цехами, а торговые – гильдиями. Но это не обязательно. Конец примечания. К тому же гильдии стремились искусственно ограничить число мастеров, чтобы избежать обесценивания их труда. В связи с этим, кстати, ограничивалось и количество учеников, которых мог иметь один мастер. Да и эпидемии чумы внесли свои коррективы в правила гильдий. Учились разным профессиям разные сроки. Например, парижские повара устанавливали срок обучения всего в 2 года, еще 3 гильдии в 3 года. 33 гильдии требовали прохождения обучения в течение 6, 7 или 8 лет. 4, в том числе ювелиры, волочильщики проволоки, резчики по хрусталю, в течение 10 лет. А один цех, изготовители янтарных украшений, доводил срок ученичества до 12 лет. Но и результат у ученичества был разный. Одни профессии просто давали возможность зарабатывать на хлеб насущный, тогда как другие открывали путь к вершинам социальной лестницы. Ведь изготовители предметов роскоши общались со знатными и богатыми людьми, имели большие связи, и именно из них выбиралась городская верхушка. И, между прочим, в ученики к мастерам этих самых престижных профессий было не так просто поступить. Несмотря на длинный срок ученичества и высокую плату, конкурс на каждое место был достаточно велик, чтобы цех мог себе позволить выставлять дополнительные требования. В частности, многие из них разрешали принимать в ученики только законно рожденных детей. Некоторые не брали детей из семей представителей не очень уважаемых профессий. Кто-то ставил ограничения по национальному признаку, а в Лондоне некоторые элитные цеха вообще принимали учеников только из семей городской верхушки или дворянства. Речь, разумеется, идет не о сыновьях лордов, а в основном об отпрысках мелких помещиков, джентри. В позднем средневековье дворянство сильно разрослось, и младшие сыновья, а уж тем более их потомки, часто не могли поддерживать соответствующий образ жизни и сливались либо с буржуазией, либо с крестьянством, в зависимости от страны. В земледельческой Испании нередкостью были крестьяне дворянского происхождения, как в пьесе Лопе де Веги «Крестьянка из Хетафе», а в буржуазной Англии больше распространены были ремесленники из дворянских семей. О стоимости обучения особо писать нет смысла. Она была разной у различных гильдий, в разных городах, странах, не говоря уж о том, что сильно менялось с течением времени. В сторону роста, разумеется. Но это ни о чем особо не говорит, потому что цены, как и зарплаты, постепенно росли на протяжении всего Средневековья. Если в XIII веке средний заработок английского ремесленника был условно около 2 пенсов в день, то в XIV веке он был 3 пенса, а в XV уже 4. Для примера скажу, что в конце XIV века плата за обучение в лондонских цехах была от 2 до 6 фунтов за полный срок обучения. Примечание. Фунт – 20 шиллингов или 240 пенсов. Конец примечания. Если срок сокращался, то есть мастер терял выгоду от использования уже хорошо обученного ученика в качестве бесплатного подмастерья, плата за обучение повышалась. Так, в одном из самых престижных цехов, ювелирном, плата за 10-летнее обучение была 5 фунтов, а при сокращении этого срока уже 6 фунтов, 12 шиллингов и 4 пенса. Но и мастера могли оштрафовать на те же 5 фунтов за нарушение договора с учеником. Договор о найме ученика кёльнским золотых дел мастером Альфом Брувером, 1404 год, 24 января. Я, Йоган Тойнбург, старый бюргер города Кёльна, объявляю всем, что отдаю благопристойному мужу золотых дел мастеру Альфу Бруверу моего законного сына Тенниса, изъявившего на это свое согласие, для изучения ремесла золотых дел мастера в Кёльне. Теннис обязан верою служить вышеуказанному Альфу Бруверу 8 лет без перерыва, начиная со дня святого апостола Матвея. Мастер Альф обязан кормить сына все вышеуказанные 8 лет. Я же, вышеназванный Йоган, обязываюсь все 8 лет честно одевать его. Если случится, что вышеуказанный Теннис, сын мой, умрет в течение первого года этих 8 лет, то вышеназванный мастер Альф обязан вернуть мне 8 гульденов из тех 16 гульденов, которые я дал ему теперь вперед. Но если сын мой, тот же Теннис, проживет один день больше первого года, то вышеназванный мастер-альф не обязан вернуть ни одного геллера ни мне, ни моим наследникам. Если случится, что я, вышеназванный теннис, убегу от вышеуказанного альфа моего мастера и стану самостоятельно заниматься вышеуказанным ремеслом до истечения 8 лет, то я обязан уплатить мастеру альфу штраф в 42 гульдена. Для взыскания с меня этой суммы мастер альф вправе обратиться в любой суд, духовный или светский, в Кёльне или вне Кёльна. Я же, теннис, обязан немедленно удовлетворить альфа, как если бы речь шла о признанном долге или товаре, принадлежащем гостю. А сверх того, я, теннис, тем не менее остаюсь связанным договором и обязан прослужить до конца 8 лет, как это обычно принято в Кёльне, в вышеуказанном цехе. В удостоверении чего я, вышеуказанный Йоган Тойнбург, привесил свою печать к этой грамоте, а по моей просьбе и почтенный Якоб Мергейм, мой кёльнский согражданин, также привесил к ней свою печать рядом с моей, под каковой печатью я, теннис, подтверждаю, что все приведенные выше пункты верны и что я обязываюсь исполнить их, как и все то, что выше написано обо мне. Договор о найме ученика кёльнским цирюльником мастером Михелем, 1486 год, 28 января. В 1483 году мастер Михель, живущий в Дранггассе, взял ученика по имени Дерих Смединг из Реклингаузена, который должен служить ему 8 лет так, как ученик обычно служит мастеру. Дерих Смединг дал старшине цеха обещание честно и бесхитростно служить своему мастеру эти 8 лет, начиная со вторника после святого Павла. Присутствовали старшины – мастер Зиман с Нейргассе и мастер Клейс с Гейнмаркта. Свидетелями были Петер из Бахараха, Симон из Эгельштейна, мастер Герар с улицы Святого Северина и мастер Эвальд. Клаус Шильдергас внес плату за учение. Договор о найме ученика лондонским портным торговцем Робертом Люси, 1451 год. Примечание. Представители гильдии портных торговцев имели право как торговать тканями, так и шить из них одежду. Предположительно, поначалу этот термин обозначал портных, шьющих из своего материала. Но в XVI веке это уже были скорее торговцы тканями, оказывающие при необходимости услуги пошива, подгонки или перешива. Конец примечания. Джон Харетшем заключает договор с Робертом Люси, чтобы служить упомянутому Роберту как в ремесле, так и во всех других его работах и делах, которые он делает и будет делать, начиная с Рождества, сроком на 7 лет. В конце срока он должен получить 9 шиллингов 4 пенса и должен работать у него еще один год после 7 с зарплатой в 20 шиллингов. Роберт должен предоставить своему ученику все необходимое – еду, одежду, обувь и постель – и обучить его своему ремеслу во всех деталях, ничего не скрывая. В течение этого срока ученик должен хранить секреты своего учителя, не причинять ему вреда и не допускать чрезмерной растраты его имущества. Он должен не посещать таверны, не совершать прелюбодеяния в доме своего хозяина или вне его, не заключать никаких брачных контрактов и не вступать в брак без разрешения своего хозяина. Он не должен играть в кости, табль, шашки или любые другие незаконные игры, но должен вести себя трезво, справедливо, благочестиво, порядочно и благородно, и быть верным и хорошим служащим в соответствии с правилами и обычаями Лондона. За выполнение своих обязательств Роберт ручается за себя, своего наследника и своих душеприказчиков, своим движимым и недвижимым имуществом, настоящим и будущим, где бы оно ни находилось. Условия ученичества. Как видите, договоры были достаточно разные и по форме, и по обговариваемым подробностям, да и заключаться могли как с отцом или опекуном ученика, так и с ним самим. По-видимому, это зависело от возраста и степени самостоятельности юноши. Что касается остального, частично тут и национальная специфика роль играла, но по большей части все же зависело от конкретного города и цеха, гильдии. Где-то правила были уже прописаны в уставе цеха, и в договоре нужны были по факту только имена мастера и ученика и дата начала ученичества. А где-то приходилось расписывать все условия подробно. Многое, конечно, зависело и от самого мастера. В некоторых договорах, например, встречается запрет в годы ученичества не только прелюбодействовать или вступать в брак без разрешения хозяина, но и отдельно приписывалось, что ученик не имеет права под угрозой большого штрафа вступать в сексуальные отношения с кем-либо из домочадцев хозяина. Судя по городской литературе, где-то жены мастеров блудили с их симпатичными учениками и подмастерьями, то жены выскакивали за этих юнцов замуж. Включать подобный пункт в договор было очень предусмотрительно. Запрет на азартные игры для учеников и подмастерьев существовал практически везде. Просто его не всегда требовалось прописывать в договоре. В уставе многих цехов, гильдий он был по умолчанию. То же самое можно сказать о чрезмерном употреблении алкоголя, посещении кабаков и блуде. Примечание. О полном запрете алкоголя, естественно, и речи быть не могло. В средние века все от мала до велика пили в основном эль, а в южных странах разбавленное вино. Конечно, это были слабоалкогольные напитки, но все же они составляли важную часть рациона. Подробно я об этом писала в книге «Пьяное средневековье». Конец примечания. Но отдельные цеха или мастера могли прописывать, например, запреты посещать театральные представления и петушиные бои, играть в футбол, участвовать в борцовских поединках и тому подобное. Впрочем, вряд ли эти запреты работали. В Англии, например, королевскими указами молодым горожанам запрещалось заниматься любыми видами спорта, кроме стрельбы из лука, но даже угроза смертной казни не помогала. У королей были свои резоны. Так им удалось сильно популяризировать стрельбу из лука и создать в Англии самую сильную в Европе армию лучников. Ну а для городских властей и гильдий эти запреты в основном были обусловлены тем, что соревновательные виды спорта приводили к расцвету ставок на то, кто победит, то есть превращались в еще одну азартную игру. Данные об этом тоже сохранились в судебных протоколах. Например, есть упоминание, как в 1445 году в Йоркшире двое мужчин играли в теннис, а еще несколько мужчин за ними наблюдали и делали ставки. Кроме того, конечно же, молодые мужчины, разгоряченные соревнованием, не готовы были достойно проигрывать, и спортивные состязания вполне могли перерасти в драку. А средневековье – это же время корпораций, гильдий, землячеств, профессиональных объединений, идентификации себя в качестве членов того или иного клана и так далее. Времена были такие, что одиночки не выживали. Гораздо лучше было быть членом того или иного сообщества. Поэтому стоило крикнуть «наших бьют» и клич какого-нибудь цеха или лорда, и драка могла стать очень массовой, а в некоторых случаях вылиться в городские беспорядки. Среди других распространенных требований к ученикам был запрет сплетничать и вообще рассказывать что-то о своем хозяине и его делах. Ну и, конечно, ученик не мог уйти раньше окончания срока договора или перейти к другому мастеру иначе как с выплатой штрафа или через суд. Но об этом будет чуть дальше. Со своей стороны, мастер обычно не только обязывался научить ученика всем премудростям своей профессии и на время обучения обеспечить его всем необходимым – жильем, питанием, одеждой, средствами для соблюдения гигиены и, конечно, инструментами для овладения профессией, но и давал обещание относиться к ученику как к члену своей семьи и не заставлять его выполнять унизительную работу. В средние века статус значил очень много, и ученик престижной гильдии стоял выше, чем прислуга, хотя прав имел не больше, да и все равно так или иначе делал часть работы прислуги. Но какую именно часть, тоже считалось важным. Думаю, это и сейчас все поймут. Одно дело ходить за покупками, и совсем другое выносить ночной горшок. Права учеников-ремесленников. Безусловно, жизнь большинства учеников была не сладкой. Им приходилось учиться, работать, да еще и выполнять функции прислуги в семье мастера. Пока не наберутся мастерства, разумеется, тогда ученики из бесплатных слуг превращались в бесплатных подмастерьев. Не зря же мастера продавливали все большее увеличение срока ученичества. Но это не означает, что у учеников не было никаких прав. Мастер подписывал с их родителями или опекунами, а иногда и с ними самими договор, за соблюдением которого, а также цехового устава, следили городские власти и цеховая верхушка. Это было тем более важно, поскольку среди учеников всегда было довольно много приезжих, за которыми не могли приглядывать члены их семей. Барбара Ханевальд приводит пример, что в реестре лондонских учеников с 1309 по 1312 год около 35% были приезжие, то есть их семьи проживали за пределами Лондона. А в середине XVI века таких было уже 83%. Причем половина из них приехала в Лондон не из предместий, а издалека, из северных и западных графств. Если ученик лондонского мастера считал, что его права ущемляются, он мог обратиться с жалобой к руководству цеха или к самому мэру. Для того, чтобы разбирать такие вопросы под эгидой городских властей, даже существовал специальный суд, в который могли обратиться родители или опекуны ученика, а иногда и он сам. Самой распространенной причиной для обращения учеников к руководству цеха или в суд, как это ни неожиданно, было вовсе неплохое обращение со стороны мастера. Хотя такие жалобы, конечно, тоже были. На чрезмерные физические наказания, плохое питание и непредоставление положенной по договору одежды. Но все же чаще всего жаловались на то, что мастер плохо обучает своему мастерству. Например, некий Джон Малмейн жаловался, что его хозяин Джон Коксгейл подписал с ним 10-летний контракт, но за 4 года так ничему и не научил. Малмейн жаловался, что все эти годы он фактически работал няней хозяйского ребенка. Жалоба была принята во внимание, и его перевели в ученики к другому мастеру. Бывали жалобы, например, на то, что мастер не оформил ученичество документально, на то, что мастера постоянно нет в Лондоне, а следовательно, он ничему толком не учит, и даже на то, что мастер умер, наследницей стала вдова, которая решила не продолжать его дело, и ученики не могут продолжить обучение и требуют назад свои деньги. Суды в основном старались примирить мастера и ученика и помочь им найти какой-то компромисс. Если этого не удавалось, искали возможность передать ученика другому мастеру. Но бывали случаи, и когда просто постановляли вернуть плату за ученичество. Почти родня. Люди разные, ситуации тоже бывают разные. И если одни мастера безжалостно эксплуатировали учеников и нарушали договор, то другие, бывало, относились к ним как к собственным детям. Все-таки ученик жил в доме мастера, помогал ему и в работе, и в домашних делах. Ел с ним за одним столом, разделял его профессиональные заботы и интересы. Естественно, если оба были нормальные люди, они очень привязывались друг к другу за столько-то лет. Особенно после того, как гильдии запретили брать больше одного ученика одновременно. Как обычно, немало информации дают архивы. Так, в частности, на завещаниях ремесленников и торговцев периодически среди наследников указываются и ученики. В основном мастера оставляли им некоторую сумму денег или товаров, но иногда и свои профессиональные инструменты для работы. В некоторых случаях ученики получали в наследство мастерскую и даже дом. Но чаще всего это происходило, конечно, в тех случаях, когда у мастера не было собственных детей. А в тех случаях, когда дети были, но только женского пола, мастера нередко выбирали своего ученика или подмастерья в качестве будущего зятя. Это было логично и удобно. Не чужой человек, который знает дело и которому можно оставить мастерскую, не обойдя при этом и собственную дочь. Поскольку ученики взрослели в доме мастера и были знакомы с его детьми много лет, довольно часто это и для самих молодых людей был вполне желанный вариант. Бывали и случаи, когда бывший ученик мастера женился не на его дочери, а на его вдове. Причем это могло быть также с соизволения и даже по завещанию покойного. Объяснялось это также заботой и о деле, и о жене, когда мастер опасался, что жена не справится с управлением мастерской и хотел передать их обеих в надежные руки человека, которого хорошо знает. Вдовы относились к этому, конечно, по-разному. С одной стороны, женщину, унаследовавшую мастерскую, все равно быстро начнут заставлять выйти замуж. Кто же ей позволит с таким приданым гулять на свободе? И родственники кого-нибудь подыщут из родни или друзей семьи. И руководство гильдии из числа талантливых подмастерьев, которым нужна собственная мастерская, чтобы стать мастером. С другой стороны, у женщин, наконец-то ставших свободными, бывало и свое мнение об устройстве собственной судьбы. Поэтому в судебных архивах есть и такие дела, где бывший ученик и подмастерье скончавшегося мастера судится с его вдовой, нарушившей обязательство выйти за него замуж. Итог у таких дел был разный, зависело от показаний свидетелей, текста завещания мужа и многих других факторов. Впрочем, выдать в таких случаях вдову замуж силой было почти невозможно, но назначить ей большой штраф вполне реально. Барбара Ханавальд приводит и другие любопытные примеры тесной привязанности между мастерами и учениками. Например, некий мастер Ричард Уикамп, скончавшийся во второй половине XIV века, завещал по 10 шиллингов каждому из своих учеников, а также оставил приличную сумму на молитвы за упокой души собственного покойного мастера. Примечание. 10 шиллингов – это примерно стоимость коровы или зарплата ремесленника за 30-40 дней. Конец примечания. А умерший молодым мастер Томас Годдер оставил все свое имущество брату и племяннику и завещал похоронить себя рядом с мастером, некогда обучавшим его ремеслу. Воспитание городской молодежи. Кроме образования, детям во все времена требовалось, конечно, и воспитание. Сами дети, возможно, с этим обычно и не согласны, но взрослые это знают. Ребенка надо воспитывать, чтобы он вписался в общество и стал достойным гражданином. Средневековье в этом плане не слишком отличалось от других эпох. Ученые-мужи писали книги о педагогике и нравоучительную литературу. Родители и учителя прививали детям нужные знания и правила поведения, иногда лаской, но чаще розгами. Так было быстрее и надежнее в условиях общества, где человека и гражданина надо воспитать уже годам к 14, когда он получит право завести семью и самому стать отцом. Или матерью. Девочек растили не совсем так, как мальчиков, но вот методы особо не различались. Расцвет средневековой педагогической литературы пришелся на 15 век. К этому времени общество в целом вдруг обратило внимание на молодежь и озаботилось ее поведением. Это можно было бы списать на то, что увеличилось количество грамотных людей, поэтому книг стало больше и они подешевели, а потом еще и книгопечатание изобрели, и возрос спрос на педагогические пособия. В какой-то степени так и было, но в то же время это слишком узкий взгляд. Тема воспитания молодежи в то время стала мелькать и в художественной литературе, и в законах, и в судебных протоколах, и в цеховых уставах. То есть совершенно очевидно, что этот вопрос стал серьезно волновать общественность, причем в первую очередь городскую, представителей нарождающейся буржуазии и интеллигенции, которые вдруг заметили, что их молодежь слегка бездуховна и воспитывается бессистемно, в то время как для молодых дворян уже давно существует рыцарский кодекс и отработанная система подготовки будущих рыцарей. Конечно, на самом деле молодежь 15 века была не более бездуховной, чем любая другая. Дело было не в ней, а в самом обществе в целом. Эпоха феодализма клонилась к закату, рыцарство постепенно приходило в упадок. Да, оно еще поживет, и в XVI веке даже будет новый всплеск рыцарских ценностей. Но это будет уже что-то вроде игры для аристократии, попыткой удержать уже ушедший золотой век рыцарства. Уже начались великие географические открытия. Города, оправившись после чумного XIV века, росли и расцветали, а городская верхушка осознавала свою силу. Близилось время, когда буржуазия серьезно вступит в борьбу за власть. И в то же время люди остро ощущали нестабильность. Едва восстановившуюся после холодов, голода и чумы Европу сотрясали долгие разорительные войны. Церковь теряла авторитет. реформация была уже на пороге. Моральные устои, как обычно бывает в годину смут, пошатнулись. Неудивительно, что как только начала ощущаться хоть какая-то стабильность, общество резко качнулось в сторону консервативных ценностей. Это обычное явление. После очередного смутного времени, гражданских войн и падения морали, маятник всегда улетает в другую сторону, к духовным скрепам и морализаторству. Иногда в пределах отдельно взятой страны, а иногда это особенность эпохи в целом. Примечание. Разумеется, говоря об эпохе и общих законах, я всегда говорю только о регионе, где все страны тесно связаны между собой и развиваются в русле общей тенденции. Таким регионом была средневековая Европа, в то время как Китай, например, в то время не имел к европейской истории никакого отношения и развивался по своим собственным законам. Конец примечания. Вот и набирающая силу европейская буржуазия, а также растущая прослойка высокообразованных людей, врачей, юристов, чиновников, по большей части вышедших из тех же городских кругов, в XV веке серьезнее, чем когда-либо прежде, озаботилась воспитанием молодежи и прививанием ей правильных моральных и духовных ценностей. Повлияло и то, что, как уже упоминалось, вырос возраст, с которого юношей брали в ученики, а также продолжительность ученичества. Это привело к тому, что многие молодые люди оставались в этом статусе до 25, а то и до 28 лет. Сейчас многие смеются, что в нашей стране по закону молодежь – это люди до 35 лет, и этот возраст хотят еще и увеличить. Но посмотрите на позднее средневековье. Во времена, о которых любят говорить, что люди тогда жили до 40 лет и в 30 уже были почти стариками, затянутое ученичество привело к тому, что возраст, до которого мужчины считались молодежью, поднялся до 25 с лишним. Сказалось естественное отношение общества к тому, что пока человек учится, он еще не взрослый. Можно опять же провести параллель с тем, что сейчас детство вроде как до 18 лет. Но многие льготы, положенные детям, продлеваются и на период студенчества. Да, жениться можно было уже с 14 лет. Ну так сейчас тоже брачный возраст те же 14 лет, хотя совершеннолетие наступает в 18, а молодежью мы считаемся до 35. Фактически, в городах появилась немалая прослойка молодых мужчин, которые официально продолжали находиться в правовом статусе подростков. А значит, как никогда были нужны инструменты для удержания молодежи в повиновении. И не силой, а воспитанием. Поэтому вторая половина XV века – это период настоящего бума произведений, задачей которых было создание образа идеального представителя городской молодежи и разработка инструментов, с помощью которых каждый мог бы стать подобием такого идеала. В первую очередь, это была нравоучительная литература, целью которой было формировать правильную мораль, этику и нравственность, и книги манер, пособия более практического характера. О книгах манер я буду рассказывать чуть дальше, когда речь пойдет о воспитании представителей высших классов. Там своя специфика, но суть в общем одинаковая. Это книги с советами по поведению, манерам и этикету, нередко дополненные еще и практическими рекомендациями в профессиональной сфере. А вот нравоучительная литература и формируемый ею образ идеального молодого человека из среднего класса – это интересная и своеобразная тема. Исследователи, которые занимаются этим вопросом, довольно дружно отмечают прямолинейность и даже примитивность таких произведений. Авторы не пытались изобрести велосипед, они просто брали зерцало принцев и поучительные истории, вышедшие из-под пера популярных писателей, и переписывали их, максимально упрощая и выводя правильную, по их мнению, мораль. Примечание. Зерцало принцев или княжеские зерцала – это сборники нравоучительных историй и советов, которые писались для принцев и королей. Их было довольно много, причем первые датируются еще ранним средневековьем. Уж очень многим ученым людям хотелось внести свой вклад в воспитание королей. Конец примечания. С материалом у них сложностей не было, ведь хотя, например, Боккаччо все помнят по фривольным новеллам, а Чосера – по сатире, у них обоих хватало и поучительных историй. Таких понятий, как авторские права или плагиат, еще и в помине не было. Все переписывали у всех. Поэтому авторы нравоучительных книг для детей и юношества просто брали их рассказы, вычищали оттуда эротику и юмор, добавляли побольше морализаторства, и вуаля, сборник готов. Если это кажется вам странным и нелепым, оглянитесь вокруг. Давно ли фривольная сказка Шарля Перро о том, что девушкам не стоит беседовать с подозрительными незнакомцами и тем более ложиться с ними в постель, превратилась в историю о том, что добро всегда победит зло, даже если волк вас уже проглотил? Примечание. Кстати, с хэппи-эндом, где волку распороли брюхо и оттуда вышли живые Красная Шапочка и Бабушка, сказку в нашей стране окончательно стали издавать после 1946 года. До того сказка обычно заканчивалась тем, что волк их съел. Конец примечания. А в 21 веке пошли еще дальше, и в некоторых новых адаптациях волка уже не убивают, чтобы не травмировать психику современного ребенка, а перевоспитывают. И это не только где-то за границей. И у нас именно такая версия рекомендована для постановок в детских садах. Так что и нравоучительная литература 15 века не была чем-то необычным. Да, она сильно теряла в качестве, но ее функция была и не в том, чтобы привить молодежи литературный вкус, а в том, чтобы дать ей четкие моральные установки. Идеальный юноша. В одной из статей Барбары Ханновальд есть интересный разбор популярного в 15 веке нравоучительного произведения для молодежи «Юноша из Бристоу». В другой рукописи эта же история с небольшими вариациями называлась «Торговец и его сын». Главный герой – Уильям, красивый и физически крепкий молодой человек, сын состоятельного землевладельца, то есть джентри. Хорошо образованный, учился на клирика, учтивый, сдержанный и смелый. В принципе, такой юноша идеален для любого места и времени. Но учитывая, что это дидактическое произведение для городской молодежи, все эти достоинства не зря перечисляются так прямо и даже навязчиво. Если полистать уставы самых престижных цехов, гильдий, то окажется, что большинство из них хотели бы принимать в свои ряды молодых людей хорошего происхождения, в идеале дворянского, с хорошими манерами, умеющих читать и писать. В некоторых цехах были даже специальные вступительные испытания, на которых кандидат должен был подтвердить свою грамотность. Был забавный случай, когда один ювелир взял в ученики юношу, очень искусно гравировавшего буквы, в уверенности, что тот умеет писать, а оказалось, что юноша даже читать не умеет, просто так хорошо копирует. А лондонская гильдия торговцев в начале XVI века выставляла требования даже к внешним данным кандидатов. Требовала, чтобы те были симпатичными, высокого роста, стройными и без физических изъянов. Правда, эти требования все равно не соблюдались. Видимо, члены гильдии при выборе учеников руководствовались какими-то другими соображениями и не особо обращали внимание на рост. Собственно, идеальный Уильям как раз и поступает в ученики к торговцу, несмотря на богатство отца и его уговоры, что он и так может жить припеваючи, ничего не делая. Автор подчеркивает, что отец Уильяма, несмотря на свое дворянское происхождение, ведет дела так, что обогащается, причиняя вред другим людям, и даже не брезгует ростовщичеством. В то время как торговец, к которому юноша решает пойти в ученики на 7 лет, достойный человек и ведет свои дела честно, не делая долгов и не давая ложных клятв. Уильям и его хозяин очень привязываются друг к другу, фактически как отец и сын. Это, конечно, тоже часть идеального образа как Уильяма, так и торговца. Но такое и в самом деле случалось довольно часто. И уж тем более мастера и их ученики привязывались друг к другу, если у мастера не было своих сыновей, как, собственно, и в истории про Уильяма. И все было бы у юноши прекрасно. Он овладевает любимой профессией, переходит из учеников в подмастерья, привязан к своему мастеру как к родному, и тот отвечает ему тем же. А в одной из версий еще и собирается жениться на дочери хозяина. Казалось бы, что может испортить эту идиллию? Но законы жанра неумолимы. Легко быть идеалом, когда все хорошо. Но молодежь должна видеть моральный ориентир, правильное поведение в экстремальной ситуации. Поэтому Уильям получает сообщение, что его родной отец умирает, и призывает его к себе. Чего родители во все времена хотели от детей? Послушания, уважения, благодарности, преданности. Причем безусловной, не зависящей от поведения и качеств самих родителей. Эта установка навязывается и сейчас, хотя вроде бы психологи уже много десятилетий помогают людям избавляться от детских травм и говорят, что навязывание чувства вины – это насилие над личностью, и взрослый человек вовсе не должен быть всю жизнь под каблуком у токсичных родителей. Но все равно в массовой культуре то и дело всплывают сентиментальные истории, как отец или мать плохо обращались с ребенком. Он вырос и прервал общение, но потом узнал, что вредный родитель заболел, стал бомжом, живет в доме престарелых, потому что переписал квартиру на неблагодарного второго сына, дочь, которого всегда обожал. И тогда некогда нелюбимый ребенок возвращается, помогает несчастному родителю, селит его у себя, заботится о нем. И тот раскаивается, что в детстве плохо с ним обращался, и они, рыдая, падают друг другу в объятия. В средние века, когда не существовало пенсионного обеспечения и государственных социальных программ, преданность детей родителям, естественно, значила еще больше, чем сейчас. Поэтому большинство нравоучительных историй обязательно затрагивали эту тему. В молодежи требовалось воспитать уважение, почтение и твердую уверенность, что родители – это святое. Даже плохие, точнее, особенно плохие. Хороших чаще всего и так любят и уважают. Можно было бы ожидать, что история Уильяма будет развиваться по типовой схеме. Его отец разорится в результате своих неправедных дел, и преданный сын его спасет. Но это было бы слишком просто. Автор придумал более увлекательный и нравоучительный вариант с примесью мистики. Итак, отец Уильяма умирает, прожив неправедную жизнь, и оставляет сына своим наследникам и душеприказчикам. Они договариваются, что душа отца явится через 2 недели, чтобы Уильям мог увидеть, получил тот прощение за свои грехи или нет. При этом он после смерти отца не сидит сложа руки, а активно занимается делами, заботясь и о бренном теле своего родителя, и о его душе. Организует похороны, заказывает заупокойные молебны, раздает милостыню беднякам, чтобы они молились о спасении души покойного, жертвует деньги на городские нужды, такие как ремонт дорог. Через 2 недели полученные в наследство наличные деньги оказываются уже потраченными, но душа отца является в адском пламени и в сопровождении черта. Грехов у него было слишком много, и всех этих богоугодных дел оказалось недостаточно, чтобы их отмолить. Но Уильям же – идеальный герой. Он не опускает руки и готов биться за душу отца до конца, поэтому просит его явиться еще через 2 недели. А сам идет к своему хозяину-торговцу и просит его помочь продать полученное наследство и как можно скорее. О причинах он, конечно же, не говорит, ведь не может уронить честь отца, рассказав, что тот был такой сволочью, что попал в ад. Мастер от его просьбы, естественно, не в восторге, уговаривает его не торопиться, приводит аргументы, что подобная торопливая распродажа отцовского наследства уронит его репутацию в глазах окружающих, а для торговца репутация дороже денег. А поскольку Уильям продолжает настаивать, ничего не объясняя, мастер начинает подозревать, что тот пытался самостоятельно заняться торговлей, прогорел и теперь должен заплатить долги. Дело, в общем-то, обычное. Многие подмастерья, овладев профессией, брали левые заказы, причем не только ради наживы, но и чтобы проверить свои силы в самостоятельной работе, без контроля мастера. Поскольку мастер любит Уильяма как родного сына, он предлагает просто судить ему денег, чтобы тот заплатил долги, а потом со временем отдал. Но Уильям отказался и попросил мастера купить у него унаследованное земельное владение по низкой цене, мотивируя это тем, что ему тяжело расставаться со своим поместьем. И раз уж приходится, он бы предпочел, чтобы им владел такой близкий ему человек, а не кто-то посторонний. Естественно, мастер, не уступая ему в благородстве, покупает землю и платит ее рыночную стоимость. Книга же для городской молодежи, поэтому торговец, как представитель городской верхушки, является собой также образцового человека и гражданина. Ну, а идеальный Уильям – преданный сын, не менее преданный ученик, дорожащий родовыми землями, но еще больше ценящий спасение души и семейную честь, возвращается домой и просит объявить в церквях и на рынках, что вернет деньги всем, кого разорил его отец, но при условии, что они будут молиться за душу покойного. На это ушло все, что он получил от мастера. Но толк все-таки был. Второй раз отец является ему все еще черным, но уже без пламени и явно осознавшим, что надо было быть порядочным человеком. Казалось бы, на этом можно было бы и остановиться. Перевел отца из ада в чистилище, а дальше можно постепенно молиться за него, сокращая там срок пребывания. В конце концов, тот действительно вел неправедную жизнь, и справедливо было бы, чтобы понес хоть какое-то наказание. Но это по справедливости, а идеальный сын должен свою жизнь загубить, но перетащить отца-мерзавца в рай. Поэтому Уильям снова отправился к мастеру и на этот раз попросил у него денег в долг, потому что от наследства ничего не осталось. На этот раз он мастера серьезно обеспокоил. Все-таки профукать в неудачных сделках такое наследство за 2 недели довольно сложно, даже если ты совершенно бездарный бизнесмен. Поэтому тот логично предположил, что Уильям играет в кости или другие азартные игры, и предупредил его, что это до добра не доведет. Азартный игрок, в конце концов, погубит свою жизнь. Но Уильям настаивает, умоляет, говорит, что вечно готов на него работать за эту суду, стать его рабом. Зачем ему деньги, при этом, конечно же, не говорит. Честь отца для него важнее собственной репутации, свободы и даже жизни. В конце концов, мастер дает ему эти деньги. Уильям снова едет домой, платит церковную десятину, которую задолжал его отец, а остальное раздает бедным, чтобы они молились за упокой его души. Но потратив все деньги, он встречает нищего, который утверждает, что его отец задолжал ему меру зерна. Тогда Уильям снимает с себя одежду и отдает ее в уплату долга, а сам остается только в нижнем белье. Схема, кстати, рабочая. В то время одежда стоила дорого, и когда была срочная нужда в деньгах, многие свое лучшее платье закладывали у ростовщика или продавали в комиссионке. Азартные игроки, проиграв все деньги, тоже нередко продолжали играть на предметы туалета. Но зато, аллилуйя, отец явился ему уже спасенным от мук и, по-видимому, удостоенным рая. Мастера Уильям, конечно, шокировал, вернувшись в одном нижнем белье. Тот настолько расстроился, что прочитал ему целую лекцию о том, что порядочный человек должен соблюдать приличия и не позорить внешним видом своего работодателя, а также что одежда – это важно, она отражает статус человека и его место в обществе. Возмущение мастера тем понятнее, что в престижных цехах действительно существовал дресс-код, и в частности лондонские торговцы строго требовали, чтобы их подмастерья и даже слуги выходили в город только при полном параде. В общем, во все времена встречали по одежке, и понятно, что для людей, занимающихся бизнесом, внешний вид был даже важнее, чем для представителей большинства других профессий. Но добро обязано восторжествовать. Это же нравоучительная история для юношества. Читатели должны видеть, что подобное добродетельное поведение приведет не только к душевному спокойствию, но и к награде в этом мире. Поэтому Уильям наконец рассказал, на что он потратил все деньги. Купец прослезился, признал, что это была достойная причина, и выдал за него свою дочь. Так что Уильям обрел любящую семью, продолжил работать в выбранной профессии, а в будущем унаследовал от мастера тестя и его богатство, и проданные ему родовые земли. Почему он не мог рассказать все сразу? А не почему. Просто тогда не было бы интриги и напряжения. Одна из версий этой истории, кстати, написана чуть менее дидактически и чуть более лукаво. Герои в ней хотя бы иногда говорят и думают, как нормальные люди, а не как идеальные герои. И вот в ней торговец, хоть и помогал Уильяму от всей души, в конце все же подумал о том, что если тот так старался ради своего мерзавца отца, то в случае необходимости и его, приемного, но любящего отца-тестя, тоже не оставит. Хорошо иметь такого сына. И тут, думаю, мы все с ним согласимся. Дети дворян. Может быть, у сыновей и дочерей представителей дворянского сословия, точнее его верхушки, лордов и рыцарей, было более беззаботное детство, отрочество? Ни в коем случае. После получения какого-то начального образования, дома, в монастыре или в школе-пансионате, которые постепенно начали появляться в крупных городах, мальчики начинали готовиться к наиболее подходящей для дворянина карьере – военной, то есть в условиях Средневековья к тому, чтобы стать рыцарем. Был и другой вариант – стать священником. В таком случае ребенка оставляли в монастыре, где он и получал необходимое для будущего клирика образование. Чаще всего по церковной линии карьеру делали младшие сыновья, особенно в странах, где существовал майорат, то есть родители не могли дробить поместье, и младшие дети оставались безземельными и должны были как-то сами зарабатывать себе на жизнь. В семьях попроще и тем более в тех, где было много детей, кроме духовной карьеры не гнушались чиновнической, юридической или медицинской. Университеты пополнялись в том числе за счет младших сыновей дворянства. К концу Средневековья джентри не гнушались уже и торговлей, и даже ремеслами. Впрочем, об этом речь уже шла выше. Ну а жизнь будущего рыцаря, как пишет Мишель Пастуро, начиналась с долгого и непростого обучения сначала в родительском доме, а затем с 10 или 12 лет у богатого родственника, крестного или покровителя. Примечание. Мишель Пастуро родился в 1947 году, французский историк-медиевист, специалист по геральдике, сфрагистике и нумизматике. Конец примечания. В основном этим человеком был сеньор его отца. Иногда мальчика отдавали из семьи даже раньше, потому что, по мнению средневековых мыслителей, жизнь мужчины до достижения им зрелости, по законам многих стран, совпадавшей с совершеннолетием 21 год, делилась на три этапа. Детство – от рождения до 7 лет, отрочество – от 7 до 14, и, наконец, юность – от 14 лет до, собственно, 21 года. Так что некоторых мальчиков уже с 7 лет начинали отдавать в пажи, ну а в 14 лет они могли становиться оруженосцами и, наконец, достигнув совершеннолетия, стать рыцарями. Цифры эти достаточно условные, они не всегда соблюдались, но и выбраны были не просто так. К примеру, Филипп Наварский писал, что до 7 лет продолжается раннее детство, в течение которого ребенок требует тщательного надзора из-за особой подверженности шалопайству, опасности упасть, попасть в огонь или в воду. Дальше ребенок постепенно начинает что-то соображать и с 10 лет уже способен различать добро и зло. Ну а возраст 21 год для посвящения в рыцари вовсе был выбран по совершенно практическим соображениям. Примечание. Филипп Наварский, барон 13 века. Рыцарь-крестоносец, участник нескольких крестовых походов, видный политический деятель государства крестоносцев, юрист, искусный дипломат, талантливый поэт. Написал мемуары, где изложил исторические события, свидетелем которых был. Как поэт, известен своими поэмами и лирическими сочинениями. Как философ, трактатом «Четыре возраста человека». Конец примечания. Как пишет Морис Кин, в феодальном обществе, где существовала система вассалитета, вопрос статуса всегда играл важную роль. Если молодой человек оставался без отца, юридически за него очень многое делал опекун. Но, став совершеннолетним, он принимал на себя все обязанности, включая вассальные. Должен был принести присягу, при необходимости собрать отряд и повести его в бой. И для этого ему требовался определенный статус, который и давало рыцарское звание. На самом деле, конечно, у всех было по-разному. Некоторые юноши, особенно представители королевских и высших аристократических семей, могли быть посвящены в рыцари и в очень юном возрасте. Воспитание будущего рыцаря. Целью начального семейного и личного образования ребенка из дворянской семьи было научить его элементарным навыкам верховой езды, охоты и владения оружием. все это происходило одновременно, являясь частью повседневной жизни. Обычно мальчик выучивался ездить верхом всего чуть позже, чем ходить, и к 7 годам должен был уже уверенно держаться в седле и иметь минимальные навыки по владению оружием. Следующий после начального этап, более длительный и более сложный, уже представлял собой настоящее профессиональное, духовное и культурное посвящение. Он проходил в группе. В зависимости от положения, статуса, финансовых возможностей, места жительства семьи и тому подобного, мальчика отдавали на обучение либо в дом знатного феодала, чаще всего богатого родственника, друга или сеньора кого-то из родителей, либо в школу при каком-либо монастыре. Либо сначала в монастырь, чтобы научился грамоте, а потом уже на воспитание к сеньору. Бывали и другие варианты, но это основные. С монастырем все достаточно понятно. Поговорим о воспитанниках феодалов, выполнявших при его дворе функции пажей. От «подай-принеси» до сопровождения на войну. На каждой ступени феодальной пирамиды сеньора окружало нечто вроде рыцарской школы, где сыновья его вассалов, его протеже и в некоторых случаях его менее состоятельные родственники обучались военному мастерству и рыцарским добродетелям. Чем влиятельнее был сеньор, тем больше набиралось у него учеников. Прислуживая ему за столом в качестве пажей, сопровождая его на охоте, участвуя в увеселениях, мальчики приобретали опыт светского человека. Стоит уточнить, что дети росли все вместе, вне зависимости от возраста и статуса. Разумеется, имеются в виду дети из благородного сословия. При королевском дворе или в замке крупного феодала могло быть одновременно множество ребятишек. Сыновья самого хозяина, дети его друзей и вассалов, присланные на воспитание, бедные родственники и даже дети некоторых служащих, не слуг, а людей, занимавших наиболее важные должности при дворе этого сеньора. И дело не в экономии или в какой-то средневековой демократичности. Просто люди в то время постоянно находились среди людей, жили большими семьями, спали по несколько человек в комнате, в замках были толпы слуг, в городах дома были понатыканы вплотную друг к другу. Никому и в голову не пришло бы создавать для детей какие-то другие условия. К тому же средневековый человек всегда был частью некой группы. Это не те времена, когда можно было быть одиночкой. Рыцарь был вассалом того или иного сеньора, носил его цвета, шел на войну в его отряде. Горожанин был членом какого-либо цеха. Крестьянин гордо называл себя по наименованию родной деревни. Совместное воспитание формировало у мальчиков чувство принадлежности к группе. Не зря в средневековой педагогике практиковалась коллективная ответственность, и как поощрение, так и наказание дети могли получать с учетом поведения и прилежания всей их группы целиком. Ну и не надо забывать о таком немаловажном моменте, что многие социальные связи закладываются именно в детском возрасте. Даже сейчас многие богатые родители стремятся отдать ребенка куда-нибудь в Итон или другую престижную закрытую школу, чтобы тот приобрел там знакомство с принцами и наследниками транснациональных корпораций. В средние века люди ничем не отличались от современных. Поэтому дружба, завязывавшаяся в детстве, нередко длилась всю жизнь, а сыновья вассалов, росшие вместе с будущим знатным сеньором, впоследствии становились костяком его свиты, его, как говорят сейчас, командой. Примечание. Бывали случаи, когда незнатные друзья детства важных персон достигали головокружительных высот. Так аббат Сугерий, годы жизни около 1081-1151, который воспитывался в монастыре вместе с французским королем Людовиком VI, сделал карьеру как дипломат, а после смерти своего друга короля даже был фактическим регентом при его наследнике Людовике VII. И это несмотря на то, что Сугерий, по всей вероятности, был всего лишь сыном крестьянина. Конец примечания. Надо отметить, что практически на всех этапах взросления, исключая самый ранний околомладенческий возраст, когда ребенок еще оставался на попечении матери, мальчики росли среди взрослых мужчин, в мужском мире пота, оружия, конюшен, лошадей и гончих, с его духом придворной культуры, а также с его похотью и необузданными побуждениями, как метко пишет Суламиф Шахар. Примечание. Суламей Шахар, израильский историк, автор книг «Старение в средние века», «Детство и средневековье» и «Четвертое сословие. История женщин в средние века». Конец примечания. Детство в то время вообще не рассматривалось как некий особый возраст. Ребенок воспринимался как будущий взрослый и воспитывался так, чтобы он мог максимально быстро войти во взрослую жизнь. Обучение будущего рыцаря. Будучи пажом, а потом оруженосцем у знатного феодала, мальчик учился хорошим манерам, игре на музыкальных инструментах, пению, танцам, стихосложению. Юный паж должен был усвоить такие ценности, как доблесть, храбрость, стремление к славе, великодушие, бескорыстное поклонение даме. Ему прививалась дисциплина, понимание, что такое субординация и когда и кому надо повиноваться. Было и, так сказать, трудовое воспитание. Мальчики прислуживали своему господину за столом, помогали ему одеваться, носили за ним оружие. И это было не обучение смирению, а действительно полезные в жизни навыки. Королям и крупным феодалам прислуживали не простолюдины, а люди благородного происхождения, занимающие при них высокие должности. Вообще, подавать своему сеньору тарелку или рубашку было не просто обязанностью, но еще и привилегией, за которую при дворе бились не на жизнь, а на смерть. Да и не только при дворе. Бывало, что и знатный вельможа, если к нему в гости пожаловал король, на перу не ел вместе со всеми, а торжественно прислуживал своему монарху, почитая это за честь. Но Средневековье было пропитано культом войны. Особенно это относилось к сословию тех, кто сражается. Поэтому в первую очередь из мальчиков воспитывали все-таки воинов. Примечание. В период становления феодализма была придумана хорошо известная система трех сословий. Те, кто молятся, те, кто сражается, и те, кто работают. Просто и четко, чтобы каждый мог понимать свое место и осознавать свой вклад в общественное благо. Одни молятся за всех, другие защищают, а третьи работают, чтобы прокормить первые два сословия, и таким образом расплачиваются за защиту от врагов и помощь перед лицом Бога. На самом деле, конечно, средневековое общество было устроено куда более сложно, но формально система трех сословий просуществовала до буржуазных революций. Конец примечания. Занимаясь лошадьми своего сеньора, поддерживая в порядке его оружие и позже следуя за ним на турнирах и полях сражений, они накапливали знания, необходимые будущему воину. При этом ожидалось, что мальчики будут относиться к своей военной подготовке, так сказать, с душой, а не как к рутинной необходимости. Считалось, что благородство, а соответственно и благородные качества у человека врожденные. А доблесть, умение воевать, способности к воинскому делу, да и просто бравада, демонстрирующая пренебрежение к опасности, считались качествами, необходимыми для рыцаря. Если юноша не обладал этими добродетелями, его врожденное благородство вызывало серьезные сомнения. У М. Беннет приводится любопытный пример. В эпической поэме XII века «Коронование Людовика» Карл Великий обнаруживает, что его юный сын отнюдь не воинственен и имеет монашеские наклонности. Это настолько выводит короля из себя, что он осыпает сына оскорблениями и вообще предполагает, что тот рожден не от него. «Слушает ребеночек, не смеет шагу ступить. Пожилые рыцари за него плачут навзрыд. Император же гневается, сердце его кипит. Меня околпачили, горе мне, увы. Видно, с женой моей лежал негодяй, когда этот выродок был ими зачат. Для такого в жизнь мою пальцем не шелохну. С таким императором связываться грех. Остричь ему волосы на маковке все, запереть урода в этот монастырь. Пускай доит колокол и будет пономарем. Десятиной прокормится, с голоду не умрет. Стоял близ императора из Арля-Ансеис. Упрямец и строптивец, не в меру самолюбив. Сладкоречивой хитростью он Карла с толку сбил. Справедливый император, полно вам бушевать. Молодой государь еще молод, что такое 15 лет? Ребенка сделайте рыцарем, он со страху умрет. Это дело перемелется, поручите его мне. За 3 года все изменится. Много воды утечет. Он оправится, он выровняется. Станет рыцарь и муж. Буду я за ним присматривать, а потом приведу его к вам. Округлю его земли тем временем. Увеличу его доход. Перевод Осипа Мандельштама. Примечание. Для тех, кому интересно, что было дальше, Карл поверил сладким личам Ансеиса и чуть не передал ему корону, но явился двоюродный брат Карла, Гильем Оранжский, граф Тулузы, который врезал Ансеису в челюсть, так что тот неожиданно умер и все-таки короновал Людовика. Карл восхитился этим поступком, прожил еще 5 лет, потом сообщил сыну свои наставления и собрался умирать, а Людовик попросил Гильома помочь ему править королевством. Но Гильем попросился в паломничество, куда и отправился. И дальше про его приключения. Конец примечания. Манеры рыцаря. Еще один важный признак благородства и отличия от простолюдина – манеры. Насчет этого опять существует стереотип, что в средние века все были не только нечистоплотными, но и грубыми, невежественными. За столом ели из общей миски, прямо грязными руками, и не имели ни малейшего понятия о хороших манерах. И это несмотря на то, что средневековая рыцарская литература, показывающая идеальный куртуазный мир, полна длинных красивых речей и постоянных расшаркиваний героев друг перед другом. Дурные манеры описываются в основном в сатирической литературе, где они выводятся иногда намеренно утрированно как раз для того, чтобы благородные читатели могли ужаснуться и посмеяться. Представители знати, как я писала выше, воспитывались в своем кругу, проходили ученичество как пажи, а потом как оруженосцы. Там, при дворе более или менее знатного сеньора, они и учились манерам. Энтони Окшот в книге «Рыцарь и его замок» пишет, что идеальный рыцарь был не только храбрым и умелым бойцом, который не расставался с мечом или топором. Настоящий рыцарь был, кроме того, вежливым и активным членом общества и приводит в пример отрывок из кентерберийских рассказов. Он умел хорошо сидеть на коне и превосходно ездил верхом. Он умел сочинять песни и красиво говорить, биться на турнирах и также танцевать, и живописать портреты и писать. Вежлив он был, услужлив и угодлив, и мясо резал для отца за столом. Но, конечно, хорошее воспитание получали не все. А кроме того, даже в Средневековье была довольно активная вертикальная мобильность, которая выражалась в переходе из одного социального слоя в другой. Однако это не значит, что благородное общество готово было терпеть дурные манеры. Они портили репутацию не меньше, чем грязная одежда или плохой запах. Поэтому для приехавших из глуши деревенщин или выбившихся в люди вчерашних простолюдинов писались специальные книги манер. Самой известной из них является работа Джона Рассела «Руководство по этикету, манерам, воспитанию и домашнему хозяйству». Ранее я уже упоминала про воспитательную литературу для городской молодежи, которая и учила манерам, и прививала определенные духовные ценности. Те же тенденции были и в литературе для высшего сословия, и для тех, кто желал в него попасть и считаться там своим. Думать как рыцарь, вести себя как рыцарь и в целом соответствовать рыцарскому идеалу, или хотя бы понимать, что он собой представляет. Молодежь учили рыцарские романы, куртуазный роман о розе и нравоучительное зерцало. Книга же Джона Рассела была более практического плана, и адресовал он ее молодым людям, которые хотят служить в доме знатного вельможи. Сразу уточню – служить, а не работать слугой. Для современного человека рекомендации о том, как обслуживать своего господина, готовить ему ванну, подавать полотенце, следить за его одеждой, накрывать для него стол, могут показаться советами для слуги. Но не надо забывать, что в средние века всю эту работу для знатных особ выполняли дворяне, а королю на стол могли подавать и вовсе герцоги, да еще и чуть ли не драться между собой за эту привилегию. Как писал анонимный памфлетист конца XVI века, среди каких людей следует искать такого слугу? Даже сын герцога хотел бы стать пажом принца, второй сын графа прислуживать герцогу, второй сын рыцаря – графу, сын эсквайра – рыцарю, а сын джентльмена – эсквайру. Такой подход к работе личной обслуги исчез только вместе с абсолютной монархией, да и то не совсем и не сразу. В составленных Джоном Расселом наставлениях можно почерпнуть информацию о том, в каком порядке рассаживать гостей, начиная с папы римского и императора, как к кому обращаться и кто выше по статусу – принцесса, вышедшая замуж за простого рыцаря, или дочь простого рыцаря, вышедшая замуж за принца, кому какой хлеб подавать за обедом, как одевать и причесывать своего господина и так далее. И, конечно, большой раздел был посвящен хорошим манерам. Джон Рассел. Книга манер. Отрывки. Англия. 1460-1470 годы. Перевод и стихотворное переложение Юли Давидовской и Ксении Галиловой. «Коль хочешь о манерах ты узнать, изволь же эти строки прочитать. Ведь если джентльмен ты, рыцарь или йомен, то должен знать ты о хорошем тоне. Следи за чистотой своих ногтей, чтобы от себя не отвратить друзей. В спокойствии трапезничай, мой друг. Не ссорься с джентльменами вокруг. Не спорь и не показывай гримас. Невежей назовут тебя тотчас. Не торопись едою рот набить. Тогда не сможешь ты его закрыть. И будешь походить на обезьяну, что с недью щеки набивает рьяна. Вдруг кто с тобой беседу заведет? Смолчать придется, ведь наполнен рот. Не поддержать беседу – непочтение к трапезничающему окружению. За чистотой перстов своих следи, на скатерти пятно не посади. Ножом или зубочисткой в зубах не ковыряйся при других гостях. Еще один совет запоминай. А скатерть ты свой нож не вытирай. Дуть на питье и пищу неучтиво, дождись, пока остынет, терпеливо. Затем, как держишь ты себя, следи, на лавке развалившись не сиди. Ведь неприлично, если на обеде коленями толкаешь ты соседей. К насмешкам ты причин не подавай, в напиток палец свой большой не окунай. Не вздумай у соседей на виду в солонку общую макать еду. Как таз внесут для омовения рук, не плюй в него, забрызгав все вокруг. Побойся Бога и не плюй вовеки бессовестно при добром человеке. Запомни сей учтивостью урок, чтоб за столом себя держать ты мог». Для сравнения, чтобы понимать разницу между книгами «Манер для выскочек» и такими же книгами, написанными для детей и подростков из благородных семей, приведу в пример «The Baby's Book», написанную около 1475 года и, возможно, предназначавшуюся для сыновей короля Эдуарда IV, которые тогда были малышами дошкольного возраста. Книга эта хранится в Британской библиотеке под номером «Мисс Харлин 5086». «The Baby's Book» с купюрами. Примечание. Исключены некоторые длинные, цветистые и философские рассуждения, советы по поведению не тронуты. Конец примечания. «Пусть тот, кто создал человечество по своему образу и подобию, поддержит меня, пока я перевожу этот трактат с латыни на мой родной язык, чтобы благодаря этому небольшому комментарию все юные умы могли научиться вежливости и добродетели. О юные создания, которых королевская кровь наделила изяществом, красотой и высокими способностями! Именно к вам я обращаюсь с этой книгой, ибо было бы очень жаль, если бы вы не дополнили царственную красоту добродетелью и хорошими манерами. Поэтому я обращаюсь к вам, а не к старикам, опытным в руководстве, приличиях и благородных манерах. Ибо зачем предлагать адские муки аду, радость небесам, воду морю или жар уже горящему огню? Итак, дети, моя книга предназначена только для вашего обучения. Я не ищу никакой другой награды, кроме того, чтобы она нравилась людям и облегчала вам обучение. Кроме того, милые дети, если в тексте есть какое-то слово, которое вы не знаете, спросите у кого-нибудь, а когда узнаете, запомните его. Так вы сможете узнать что-то у мудрых людей. Когда вы входите в покои своего господина, скажите «Да пребудет с вами Господь» и смиренно поприветствуйте всех присутствующих. Не грубо влетайте, но входите с высоко поднятой головой, и спокойным шагом, и преклоняйте колено только перед своим господином или сувереном, кем бы он ни был. Если кто-то заговорит с вами при вашем появлении, смотрите прямо на него внимательным взглядом и внимательно слушайте его слова, пока он говорит. И изо всех сил старайтесь не отвлекаться и не блуждать взглядом по дому, но внимательно слушайте, что говорят, с радостным лицом и усердным духом. Когда вы будете отвечать, вы должны быть готовы к тому, что скажете, говорить полезные вещи и приводить свои доводы плавно, мягко, но лаконично, потому что слишком много слов утомляют мудрого человека, который слушает, так что избегайте этого изо всех сил. Не садитесь, но будьте готовы стоять до тех пор, пока вам не предложат сесть. Держите руки и ноги неподвижно, не чешитесь и не опирайтесь ни на что в присутствии вашего господина, а также ничего не трогайте. Всегда кланяйтесь своему господину, когда отвечаете. В остальное время стойте неподвижно, как камень, пока он не заговорит. Контролируйте ситуацию, чтобы, если вошел кто-то выше вас по рангу, тотчас отойти и уступить ему место. Если вы видите, что ваш господин пьет, молчите, не смейтесь громко, не болтайте, не шепчитесь, не шутите и не проявляйте других признаков неуважения. Если он велит вам сесть в его присутствии, немедленно исполните его желание и не спорьте с другими за свое место. Когда вы сядете, не рассказывайте лживых историй. Изо всех сил старайтесь не быть высокомерными. Пусть ваше настроение будет скромным, радостным и веселым, а не воинственным. Если вы чувствуете, что вашему наставнику приятно похвалить вас, встаньте и от всего сердца поблагодарите его. Если вы видите, что ваш господин и госпожа говорят о домашних делах, оставьте их в покое, ибо это проявление вежливости, и не вмешивайтесь в их дела. Но будьте готовы, не притворяясь, услужить своему господину, и тогда вы обретете доброе имя. Кроме того, принесите ему пить. Подержите свет, когда придет время, и делайте все, что нужно. Будьте готовы к этому, и тогда вы скоро получите хорошее воспитание. И если вы попросите Бога о милости, то не сможете пожелать ничего лучше, чем быть воспитанным. Если ваш господин соблаговолит предложить вам испить из его кубка, встаньте, когда будете брать его, и примите обеими руками. А когда выпьете, не предлагайте его никому другому, а верните тому, кто вам его подал, ибо он ни в коем случае не должен использоваться как-то иначе. Так учат нас мудрецы. Теперь я должен вкратце рассказать вам, что вы должны делать в полдень, когда ваш господин сядет обедать. Будьте готовы подать ему чистую воду, а кто-нибудь из вас пусть подержит для него полотенце, пока он не закончит. И не уходите, пока он не сядет, и вы не услышите, что он помолился. Стойте перед ним, пока он не велит вам сесть, и всегда будьте готовы служить ему с чистыми руками. Когда вы сядете, держите свой нож чистым и острым, чтобы вы могли хорошо нарезать мясо. Пусть вежливость и молчание будут с вами, и не рассказывайте никому дурных историй. Режьте хлеб ножом, а не ломайте его. Поставьте перед собой чистую тарелку, и когда вам принесут похлебку, возьмите ложку и ешьте спокойно. И не оставляйте ложку в тарелке, прошу вас. Смотрите, чтобы вас не застали за тем, что вы опираетесь на стол, и не пачкайте скатерть. Не склоняйте голову над тарелкой и ни в коем случае не пейте с набитым ртом. Не ковыряйте в носу и в зубах. Не грызите ногти во время еды. Так нас учат. Советую вам не набивать в рот столько мяса, чтобы нельзя было ответить, когда к вам обращаются. Перед тем, как пить, вытирайте салфеткой рот и руки, чтобы не запачкать кубок, и тогда никто из ваших товарищей не будет против пить с вами. Точно так же не прикасайтесь к соли в солонке, когда едите мясо, но честно посыпайте солью свою тарелку, потому что это вежливо. Не подносите нож ко рту вместе с едой и ни в коем случае не берите мясо руками. Если вам подадут несколько видов хорошего мяса, отведайте каждое из них со всей учтивостью. Если ваше блюдо унесут вместе с мясом, а вам подадут другое, учтивость требует, чтобы вы отдали его и не просили вернуть. И если за вашим столом окажутся незнакомые вам люди, и вам принесут или пришлют вкусное мясо, угостите их частью этого мяса, потому что, конечно, невежливо, когда другие едят вместе с вами, оставлять себе все, что вам приносят, и, как грубияны, ничего не давать другим. Не режьте мясо, как полевые работники, у которых такой аппетит, что они не думают о том, как, где и когда и насколько некрасиво они рубят мясо. Но, милые дети, всегда радуйтесь учтивости и доброте, и изо всех сил избегайте шумности. Когда принесут сыр, возьмите чистую тарелку, на которой вы сможете его нарезать чистым ножом. И во время трапезы ведите себя достойно и не болтайте, ибо так вы заслужите славу человека кроткого и хорошо воспитанного, и всегда будете совершенствоваться в добродетели. Когда трапеза закончится, вычистите свои ножи и уберите их, а сами оставайтесь на своем месте, пока не умоетесь, ибо так велит порядочность. Примечание. Как я упоминала, в прожорливом средневековье основным столовым прибором в те времена был нож, который чаще всего у каждого был свой личный, всегда носимый с собой, и для еды, и для хозяйственных нужд. Вилки еще только-только начали входить в обиход, и то в основном сервировочные. А ложка дворянину была нужна реже, похлебки и супы в основном простонародная еда. Впрочем, бывали и личные ложки. Некоторые сохранившиеся экземпляры – настоящее произведение искусства. Конец примечания. Когда вы закончите, встаньте без смеха, шуток или громких слов и подойдите к столу вашего господина, и стойте там, и не уходите от него, пока не будет произнесена молитва и трапеза не закончится. Затем кто-то из вас должен принести воды, кто-то подержать полотенце, а кто-то полить ему на руки. Я мог бы посоветовать вам и другие вещи, но поскольку у меня мало времени, я не включил их в этот краткий отчет. Поэтому я прощаюсь и передаю эту книгу каждому, кому будет угодно ее исправить. И, милые дети, ради любви, к которым я пишу, я умоляю вас с любящим сердцем, чтобы вы с радостью прочли эту книгу. И пусть всемогущий Бог, испытавший горькие страдания, сделает вас настолько искусными в учтивости, чтобы благодаря вашему обучению и воспитанию вы могли достичь вечного блаженства. Как видите, с одной стороны, юных принцев и сыновей знати учили тому же самому, что и выскочек, как вести себя и как прислуживать своему господину. Довольно много тех же советов, что и у Рассела. Не болтать с набитым ртом, вытирать руки и губы, прежде чем взять кубок, стараться не запачкать скатерть и так далее. Но все же многие рекомендации в этой книге касаются не банального поведения за столом, а этикета. А вот в советах не плевать в таз, не вытирать руки об одежду и следить за чистотой ногтей юные аристократы, видимо, уже не нуждались. Это подразумевалось по умолчанию. Хотя, конечно, о том, чтобы не ковыряли в носу и не грызли ногти, автор упомянул. Что ж, дети во все времена и во всех сословиях грешат одним и тем же. И вот это самый важный момент. The Baby's Book была предназначена для детей, причем грамотных, тогда как книга манер Рассела для взрослых. Добавлю еще, что иногда понимание разницы в манерах между представителями благородного сословия и простолюдинами проникало и в народную литературу. Скорее всего, когда она вбирала в себя элементы авторской литературной сказки. Есть такая чудесная итальянская сказка «Пастух при дворе», где юноша, получив подарки от волшебника, проникает в высшее общество, выдавая себя за сына португальского короля. Он даже побеждает в турнире, но на первом же перу его все равно разоблачают, потому что ел он руками, вытирал их о скатерть, а графинь фамильярно похлопывал по плечу. И, наконец, еще один пример книги манер – «The Young Children's Book», хранящаяся в библиотеке Оксфордского университета под номером «Мисс Эйшмал, 61, Бодлейн Лайбрери». Эта книга написана уже на рубеже 15-16 веков, около 1500 года, и предназначена она, как видно из названия, для детей, а не для взрослых, как книга Джона Рассела. Кроме того, ее адресаты – не аристократы, как в случае «The Baby's Book», а образованные дети из среднего класса. На это указывают несколько моментов в книге. Но в первую очередь сентенция о том, что человек должен трудиться. Такое не могли адресовать клирикам или дворянам, представителям сословий тех, кто молится, и тех, кто сражается. The Young Children's Book. Кто хочет добиться успеха, должен быть учтивым и в юности учиться добродетелям, иначе в зрелом возрасте он будет отвергнут людьми. Клирики, знающие семь наук, говорят, что учтивость пришла с небес, когда Гавриил приветствовал нашу госпожу, а Елизавета встретилась с ней, и в ней заключены все добродетели, как и все пороки в грубости. Примечание. Имеются в виду семь свободных искусств, цикл дисциплин, составлявший основу светского образования в раннем средневековье. Конец примечания. Встаньте вовремя с постели, перекреститесь, умойте руки и лицо, причешитесь и попросите у Бога благодати, чтобы Он помогал вам во всех делах. Затем отправляйтесь на мессу и просите о прощении за все свои прегрешения. Вежливо скажите доброе утро всем, кого встретите по пути. Когда вы закончите, перекусите хорошей пищей и напитками, но перед едой перекреститесь, так вам будет полезнее. Примечание. Хорошая пища в оригинале «meat», но в то время это слово часто употреблялось просто в значении «еда». Конец примечания. Затем помолитесь. Это не займет много времени. И поблагодарите Господа Иисуса за еду и питье. Также прочтите «Отче наш» и «Аве Мария» за души, которые страдают. А затем приступайте к работе, которую вам предстоит сделать. Не бездельничайте, ибо Священное Писание говорит вам о христианской вере, что если вы трудитесь, то должны есть то, что добываете своими руками. Руки человека созданы для труда, как крылья птицы для полета. Старайтесь быть правдивыми в словах и делах, и вы преуспеете. Ибо правда никогда не позорит человека, а скорее удерживает его от греха. Есть два пути в рай – милосердие и правда, говорят священники. И тот, кто хочет достичь благодати, должен идти по ним. Не давайте обещаний, если они нехорошие, но если дали, сдерживайте их изо всех сил, ибо каждое обещание – это долг, который не должен быть возвращен ложью. Любите Бога и ближнего своего, и тогда вы сможете без страха и трепета сказать, что соблюдаете все законы. Не приходите незваными на совет, не презирайте бедных, не обижайте никого. Учитесь у того, кто может вас научить. Не льстите и не насмехайтесь. Не притесняйте своих слуг. Не будьте горделивыми, но будьте кроткими и мягкими, и всегда следуйте за теми, кто лучше вас. Когда те, кто выше вас по положению, проявляют свою волю, молчите. А разговаривая с кем-либо, держите руки и ноги неподвижно. Смотрите ему в лицо и всегда будьте вежливы. Не указывайте пальцем ни на что и не спешите передавать слухи. Если кто-то хорошо отзывается о вас или ваших друзьях, его нужно поблагодарить. Говорите мало и мудро, чтобы заслужить доброе имя. Не сквернословьте и не лгите при покупке или продаже, иначе в конце концов вы будете опозорены. Зарабатывайте честно и держитесь подальше от долгов и грехов. Стремитесь порадовать, и тогда вы будете жить в мире и спокойствии. Советую вам хорошенько думать, с кем вы разговариваете, когда, где и зачем. Всякий раз, когда вы подходите к двери, говорите «Да пребудет с вами Бог», прежде чем войти, и разговаривайте вежливо, где бы вы ни находились, с хозяином, хозяйкой или их домочадцами. Стойте и не садитесь за стол, пока вас не пригласит сесть тот, кто имеет право распоряжаться в этом доме. Не пересаживайтесь, сидите прямо и учтиво там, где он вам укажет. Ешьте, пейте и будьте дружелюбны. Делитесь с тем, кто сидит рядом с вами. Так учит дама вежливость. Берите соль чистым ножом. Будьте сдержаны в речах и не ссорьтесь. Не злословьте о человеке, который далеко, но будьте рады обо всех хорошо отзываться. Слушайте, смотрите и ничего не говорите. и тогда вам ничего не придется доказывать. Довольствуйтесь тем, что вам подали, и не просите лучшего. Вытирайте рот перед тем, как пить, чтобы не испачкать край чаши, и следите за чистотой своих пальцев, губ и подбородка, если хотите заслужить доброе имя. Когда у вас во рту мясо, не пейте, не говорите и не смейтесь. Дама вежливость этого не позволяет. Хвалите то, что вам подали, где бы вы ни были, потому что хорошее оно или плохое, его нужно принять с благодарностью. Когда сплевываете, неважно, рядом или далеко, прикрывайте рот рукой. Держите нож чистым и острым и очищайте его об отрезанный кусок хлеба, а не о скатерть, я прошу вас. Учтивый человек бережет скатерть. Не кладите ложку на блюдо или на его край, как это делают неучи, и не шумите, когда едите, как мальчишки. Не кладите мясо из своей тарелки в общую, а возьмите пустую посуду и переложите туда. Когда тот, кто выше вас по положению, подаст вам кубок, возьмите его обеими руками, чтобы не выронить. Выпейте и поставьте на место. А если этот человек заговорит с вами, снимите головной убор и преклоните колено. Не чешитесь за столом, чтобы люди не называли вас свиньей. Не ковыряйте в носу, иначе люди сочтут вас быдлом. Примечание. В оригинале – галкой, но это сленговое ругательство, обозначающее невоспитанного человека. Конец примечания. Не сажайте за стол ни кошку, ни собаку. И не играйте с ложкой, тарелкой или ножом. Соблюдайте чистоту и хорошие манеры. Эта книга написана для детей, которые недавно в школе. Ее можно быстро прочитать и выучить, и она научит их вести себя правильно, если они этого не умели. Дай же Боже им быть добродетельными, и тогда они будут процветать. Аминь.